День третий. Утро началось непривычно, очень непривычно. Меня никто не ударил ногой по ребрам. Меня просто потрясли за плечо. Я даже удивился. Потом еще больше удивился своему удивлению. Это что же получается? Я уже привык, что меня иначе как побоями не будет? Что-то этот мир ко мне повернут явно неправильной стороной. Уже рассвет? «Да, лесовик, пора вставать. Солнышко давно зашло и греет нас своими лучиками. Разве не видишь?» «Не смешно?» – пошутил Серано. «Не смешно. Увечья товарища, пусть даже временное, не повод для шуток». «Тут я с тобой полностью и категорически не согласен. Над чем же еще прикажешь зубоскалить, если не над неудачами?» «И потом, надо развивать себе чувство юмора, что-то тяжко у тебя с ним». Ни сам над собой посмеяться не можешь, ни другим не даешь. Жадина ты, вредная, противная, желчная жадина. Жадина, существительная мужского рода. Во-во, и занудная к тому же. Кажется, я понимаю, как вы с этим гномом сошлись. Не иначе, как родство душ почувствовали на почве общей занудности. Язык свой укороди, иначе я его тебе укорочу. В беседе подключился гном. Да ладно вам, мастер, успокойтесь, я не хотел вас обидеть. Гномы же этой чертой своего характера даже гордятся. Народ, а мы есть будем сейчас или на следующем привале? Поинтересовался Бертруччо. Я даже почувствовал скрестившиеся на мне взгляды. А Серано переадресовал вопрос мне. Что на это скажет наш великий слепой? Я непроизвольно вздрогнул. Вспомнил, как меня в детском доме великим хромым называли. Да нет, быть того не может. Неужели Серано откуда-то из этой компашки? А ведь я никогда не видел персонажей Игоря и Влада. Да нет, это уже попахивает манией преследования, но на всякий случай поинтересовался. Что ты имеешь в виду? Ну как же, ты же дополнил ряд до конца, только тебя в нем не хватало. Еще один великий слепой наконец-то нашелся. Гомер, Мильтон, Паниковский, и вот теперь лесовик. Теплая компания, теплее уже некуда. Ясно, золотой теленок. «Вот я тебе удивляюсь, лесовик. Откуда ты у нас такой нарисовался? Мультики и фильмы не знаешь, а цитаты из книг на ура. Или я все же ошибаюсь, и ты эту цитату из фильма помнишь, а не книги?» «Я и фильм видел, и книгу читал». «Ну надо же, в наше-то время, когда никто книжек не читает. А уж тем более то, что можно посмотреть. Да, не зря тобой курицы интересуются. Да и прочее». Это все, конечно, занимательно, но на мой вопрос пока так и не ответили. Неужели Бертруччо голоден? Не спал? А чем он тогда занимался? Блин, у меня точно мания преследования развивается. А смысл? Ели же незадолго до сна. Или кто-то уже успел проголодаться? Да нет, особо не проголодался, просто привык завтракать сразу, как проснусь. Бабушка с детства приучила. «Ну, раз так, то можно и позавтракать. Но предупреждаю, что пока слепота у меня не пройдет, питаться мы будем либо картошкой в мундире, либо картошкой печеной в зале, либо картофельным пюре, если кто-то почистит картошку. Шашлыки я сейчас пожарить не смогу, зато можем мясо сварить. Но мясо вариться будет довольно долго, а это значит, наш поход придется отложить на довольно большой срок». «Откладывать поход нельзя, и так, оставшись на месте ночного нападения, сильно рисковали. Зачем давать врагам дополнительные шансы?» Серано запустил камень в огород гнома. Тот сердито засопел. «Тогда чего вы тут расселись и языками треплете? А ну встали и потопали! И возьмите кто-нибудь на буксир нашего повара, чтобы он совсем не убился от самостоятельного похода. Мне мой компаньон еще живым нужен». «Вот видишь, лесовик, как заботится о тебе твой компаньон», — зубоскалил Серано. «Ага, вижу. Смешно. Очень». «Ладно, не переживай, я возьму тебя на буксир. Привяжу веревочкой, чтобы не заблудился. У тебя есть веревочка? Нет? Что ж, придется воспользоваться своей. Кстати, а ты знаешь, что сейчас с тобой очень удобно играть в жмурки? Подглядывать ты точно не будешь. Правда, и водить все время тебе придется, но это ведь мелочи, правда? Судя по всему, этот день для меня будет очень тяжелым. И сдается мне, сама слепота не будет настолько тяжелой, как шутки по ее поводу». Неожиданно фраза про жмурки напомнила мне об одной вещи. Мне же предлагали развивать предвидение с закрытыми глазами. Только вот сдается мне, это будет очередным поводом для смеха. И тут уже не только Серано будет издеваться, но и все примут посильное участие. Мне обвязали веревкой вокруг талии. Хорошо, что не вокруг шеи. Впрочем, я и так почувствовал себя коровой. Старой, ослепшей коровой, которую ведут на убой. Мрачноватые какие-то мысли гуляют у меня в голове. Ну что, двинулись? Лесовик, положи мне руку на плечо, так тебе будет проще передвигаться. А вообще не переживай, ближе к обеду я тебе белую тросточку сбацаю. И очки с зелеными стеклами, круглые, как у кота Базилио. Сам тогда не забудь в рыжий цвет перекраситься. Послышались сдавленные смешки. Это ты меня сейчас лисой Алисой так изощренно обозвал? Молодец, растешь в моих глазах. Гнома назначим Дуримаром? Ты кого этот Дуримаром обозвал, выползок вонючий? Похоже, гному не понравилась выбранная ему Сирано роль. Ну, не хочешь быть Дуримаром, можешь быть Карабасом-Барабасом. Тем более, что борода у тебя прямо как у него. Росточку, правда, не хватает, но это мелочи. Смешки стали немного громче, но по-прежнему их пытались сдержать. Интересно, Бертруччо с Астрагоном не хотят ссориться с гномом или просто из природного такта старались не смеяться в голос? «Ты кого мелочью назвал, ушлёбок?» «Да что вы так нервничаете, мастер? Можете еще быть Джузеппе. У него нос был, ну, почти точь-в-точь, как у вас». Смех больше не сдерживался, да и я не выдержал тоже. «Зашибу!» Заревел мастер, а веревка, внезапно меня дернув, потащила с большой скоростью вправо, причем скорость только увеличивалась. В какой-то момент времени я встретился лбом с деревом. Выскочила табличка о получении 20 пунктов урона об удара об дерево. «Стой! Я же не вижу ничего!» «У всех свои недостатки!» На ходу отозвался Сирано и, судя по веревке, прыгнул куда-то вверх. Я начал потихоньку приподниматься, но внезапно меня схватили за ноги и дернули. При этом я резко опустился на землю, сверху на меня что-то упало. После чего я почувствовал еще несколько ударов, к счастью, смягченных телом упавшего на меня Сирано. «Все, все, мастер, успокойтесь, я больше не буду!» Раздался голос Сирано, прерываемый иногда звуками шлепков и ударов. «Смотри мне, шутник, в следующий раз я могу так быстро и не остыть!» Судя по голосу, гном до конца остыть еще не успел. «Я понял». «Что ты понял?» Что про вас лучше не шутить. И про моего компаньона тоже. Вот тут уже надо вмешиваться, иначе конфликт может разрастись, а мне Сирано еще нужен. Мастер, большое спасибо за заботу, но позвольте мне самому за себя говорить. Эх, было бы предложено, усмехнулся гном. В следующий раз сам отбиваться будешь от зубоскалов. На мою помощь в этом можешь не рассчитывать. «Скажите, мастер, а почему вы так обиделись? Вы знакомы с той историей, которую мы обсуждали? Или, может, вам не нравится имя Джузеппе?» «Мне не нравится, когда на меня пытаются приклеить чужие ярлыки. Кроме того, мне очень не нравится, когда надо мной смеются. Тем более, когда я не понимаю, почему. Ведь меня явно выставляют дураком, а это никому не понравится». «Мастер, а хотите, я расскажу вам эту историю, пока мы идем до привала? Все равно тащиться мы будем довольно медленно из-за моей слепоты». «Отчего же не послушать хорошую историю? Хорошая история подчас дороже денег бывает». «Ну вот и ладушки», — вклинился Сирано. «Мастер, может, я тогда вашего компаньона к вам и привяжу? Будете вместе идти, он вам будет истории рассказывать, а я пока на разведку сбегаю». «Хорошо, я ничего не имею против. Лесовик, только в случае боя старайся держаться за моей спиной. Сможешь?» «Я постараюсь». «Постарайся, а то я могу за тобой в полубоя не уследить. Ребят, вы тоже за ним приглядывайте». «Хорошо. Ладно». В разнобой ответили упорно молчавшие до этого Эстрагон и Бертруччо. Мы опять тронулись в путь. Все равно не было слышно. Видимо, умчался таки на разведку. Передвижение без зрения не было простым, но, держась за плечо гнома, удавалось двигаться довольно быстро. Через 4 часа пути, когда у всех повыскакивали таблички о голоде, гном скомандовал привал. Меня усадили рядом с очередным деревом. Вокруг царила деловитая суета, судя по звукам. И только я чувствовал себя трутнем и лентяем. Да, мое лентяйство было вынужденным, но мне все равно было неприятно просто сидеть, когда другие работают. К счастью, длилось мое бездельничество недолго, и уже вскоре меня попросили что-нибудь приготовить. Я достал из рюкзака свой котелок и протянул в невидимые руки. «Будем готовить картошку в мундире. Надо наложить картошки в котелок и залить ее водой. Над костром надо будет сделать обычную перекладину, куда повесить котелок. «Лесовик, не напрягайся. Картошку в мундире запросто и я могу сварить», — попытался успокоить меня Бертруччо. «Спору нет, приготовь, но я сомневаюсь, что от твоей еды будут какие-то бонусы. А от моих указаний может зависеть качество еды, так что мне несложно покомандовать». Бертруччо ухмыкнул, а я добавил. «Ведь игровую механику никто не отменял, так что...» «В этом есть определенная логика», — не стал он со мной спорить. «Я вам более того скажу», — внезапно добавил Серано. «За вот эту готовку чужими руками лесовик может получить достижение шеф-повар, если, конечно, система расщедрится. В чем я лично сомневаюсь, ведь блюдо совершенно не обладает кулинарным изыском. Да и вроде бы для этого надо обладать уровнем мастера, а наш друг до этой высоты еще вроде бы не добрался, или я ошибаюсь? В моем состоянии готовить что-то более изысканное несколько тяжеловато. Ну и до мастера я еще не добрался, тут ты прав. Мастер Гронхельм, мы можем продлить наш привал на пару часов». А зачем?» «Ну, я несколько не выспался за прошлую ночь. Было бы неплохо доспать пару часиков». «Ну да, я тоже не прочь покемарить». «Бертруччо, ткни ножом в картошку, проверь, сварилась, нет?» «Готово, налетай, братва». «Ну, вы бы хоть огурцы с помидорами помыли». «Ну ты нас совсем за идиотов-то не держи, все равно уже сделано. Двигайся на пару шагов вперед, как раз к Дастархану попадешь». «Извините, но я не видел». Послышался сдавленный кашель Серано, похоже, он поперхнулся. Секунд через пять он смог наконец откашляться и сказал. «Молодца, моя школа». Дальше ели мы молча, а после завтрака я вывалился в Реал. Капсула со щелчком открыла свое нутро. Я же затаил дыхание и зажмурил глаза. Осознав свой поступок и поняв, что он обусловлен страхом реальности игровой слепоты, выдохнул и заставил себя открыть глаза. Далось это с большим трудом, но тем радостнее было снова увидеть свет. Вздох облегчения сдерживать я даже не подумал. Все-таки этот виртуальный мир до ужаса похож на реальный. А страх слепоты в реальности не хотел отпускать меня до последнего мгновения. Кажется, я начинаю понимать, что имели в виду, когда говорили о стопроцентной реалистичности. Так ведь недолго и с ума сойти. От воспоминания о боли от тех стрел меня до сих пор потряхивает. И если бы я обнаружил слепоту в реальности, то, наверное, совсем не удивился. Но как же я рад, что ее все-таки нет, и она осталась в виртуальности. Так, а сколько у нас времени? 9:50. Надо бы прояснить вопрос по поводу моего цветка. А то обещал ведь за ним ухаживать, а сам совсем забросил. Интернет рассказал мне все подробности о предпочтениях и пожеланиях моего растительного друга. Таковых оказалось на удивление много. Странно, как он вообще не загнулся, пока я в колонии в капсуле лежал. Кто же за ним тогда ухаживал? Надо бы сказать тому человеку большое спасибо. Но это дело не первостепенной важности. Полил цветок и отправился в столовую. На часах было 9:20. Столовая же открывалась в 9. Ладно, займемся зарядкой и разминкой. Сегодня комплекс упражнений прошел гораздо лучше, нежели вчера. Водные процедуры влили в меня дополнительный заряд бодрости, и вниз я спускался в очень веселом настроении. Время уже приближалось к 9, так что столовая меня уже поджидает. Как оказалось, меня поджидал кое-кто еще. Внизу тихо беседовали две незнакомые женщины. Одна была высокой, стройной брюнеткой с длинными волосами, спадающими чуть ниже плеч. На вид ей было лет 40-45. Другая была заметно ниже своей собеседницы, причем это было заметно даже когда они сидели. Волосы у нее были ярко-рыжими, почти красноватыми, уложенные в аккуратную короткую стрижку под мальчика. Ее взгляд из-за небольших изящных очков, казалось, пытался меня поцарапать. Черты ее лица были какими-то заостренными, хищными. На какой-то момент даже возникло впечатление, что она может меня клюнуть. И если первая вызывала какое-то подсознательное желание довериться, пообщаться, то вторая вызывала невольное опасение. Несмотря на солидную разницу в возрасте, второй на вид было не больше 30, рыжая говорила с брюнеткой как-то свысока, словно одолжение делала. А обсуждали они, похоже, мою особу. Потому что при моем появлении беседа резко смолкла и взгляды уперлись в меня. «А вот, собственно, и наш новый постоялец», — произнесла брюнетка. «Что же вы так, Евгений Георгиевич, халатно относитесь к нашему контракту?» — ехидно поинтересовалась вторая. «Что вы имеете в виду?» — Настороженно поинтересовался я в ответ. «Вы обещали Александре Олеговне явиться вчера после завтрака на составление вашей психологической карты». «Чёрт, а ведь и правда, обещал зайти к психологам для прохождения тестов. Что-то я с этой игрой начинаю забывать элементарные вещи, а ведь раньше никогда на память не жаловался». «Извините, но вчера после завтрака у меня не получилось, но могу зайти сегодня». «Уж сделайте одолжение, зайдите к нам после завтрака, не забудьте». С новой порцией ехидства заметила так и не представившаяся женщина, выходя из корпуса. «До свидания, Наталья. С вами Евгений Георгиевич не прощаюсь. Надеюсь, на этот раз вы свое обещание все-таки сдержите». «Да, не сильно приятная женщина». «Женя, не обращай на нее внимания. У нашей Жанны завышенное эго. Мир просто обязан вращаться вокруг нее. Единственными авторитетами для нее являются Александра Олеговна, ее руководитель, и Алексей Осипович, наш директор. И да, ты же не против, что я тебя Женей называю? Нина говорила, что ты мальчик хороший, адекватный, но увлекающийся». «Нет, я ничего против не имею. А что еще про меня тетя Нина говорила?» «Хм, вот о том, что ты такой любопытный, она точно не упоминала. Беги уже завтракать, а то вон живот к спине прилип». Живот, словно услышав такую нелестную характеристику, требовательно зарычал, и моя собеседница улыбнулась. Причем улыбка ее была не насмешливой, а ласковой. «Вот видишь, твой живот полностью со мной согласен, так что беги, не заставляй его ждать больше необходимого». Я отправился в столовую. На улице неожиданно оказалось солнечно. Вчерашние лужи ярко сверкали, отражая еле теплые, но по-прежнему яркие лучи. 5 минут прыжков между лужами, и я уже входил в столовую. «Доброе утро, Валентин Павлович!» — поприветствовал я гардеробщика. «И вам доброго утра, Евгений!» — поприветствовал он меня в ответ. «Как спалось на новом месте?» На секунду я задумался, откуда он знает, что я ушел из деревни и спал в лесу. Но потом понял, что он имеет в виду реальность, а не виртуальный мир. Да, похоже, мания преследования у меня прогрессирует 7-мильными шагами. Впрочем, не мудрено после такого-то письма от Димыча. «Спасибо, хорошо», — улыбнувшись, ответил я. Если гардеробщик и заметил паузу между своим вопросом и моим ответом, то виду он не подал. «Ну, не смею вас отрывать от столь важного дела, как прием пищи, тем более первого за день. К тому же сегодня вы без верхней одежды, а значит, в моих услугах не нуждаетесь». Кивнув, я проследовал в зал. В столовой сегодня народу было заметно больше. Занят был чуть ли не каждый второй столик. Да и компаний за столиками появилось больше. Одна компания была настолько обширной и живой, что даже соединили 3 столика вместе. Оценив габариты сидящих за этим столиком, мне показалось, что именно этих товарищей Толик именовал реставраторами. На раздаче я взял чрезвычайно вкусный, даже на вид омлет, овсяную кашу, творожную запеканку, кисель и сырники. Приземлился неподалеку от заинтересовавшей меня компании. Уж очень любопытно было послушать, о чем они разговаривают. «Жендос, привет! А ты ранняя пташка! Я тебя чуть не упустил!» — раздался возглас от входа в столовую. Толик медленно, но верно приближался. Толику идти до меня было далековато. Уселся я за одним из самых дальних столиков от входа. С соседним столиком началось оживленное обсуждение. «Похоже, помело себе новую жертву нашел. Спорим, что это вон тот малый рядом с нами?» «Согласен». «А почему именно он?» «А он здесь явно новенький. Не припомню я здесь никого, кто бы правильно по утрам питался. С кем я еще не знаком, кроме него. Да и прижух он, когда помело в его сторону направился». Толик, пока шел до меня, здоровался с каждым сидящим. Да, он, похоже, действительно местная знаменитость. Он взял себе только чашку с кофе и пару бутербродов с сыром и маслом. И вскоре уже плюхнулся на стул напротив меня. «Ну что, Жендос, какие планы на сегодня?» Прожевав остатки омлета, оказавшегося действительно вкусным, я ответил. «Поход к психологу». «К тёте Шуре, что ли?» «Мировая мадама. Никогда не прочь поговорить. Жалко, что у нее работы многовато». От соседнего столика внезапно раздалось. «Слышь, помело, дай парню спокойно поесть. Ему сейчас еще перед Александрой Олеговной язык стирать до костей. Не мучай парня заранее». «Дядь Слав, вот скажите, а вас мама с детства не учила, что в чужие разговоры без приглашения вмешиваться не принято?» Не остался в долгу Толик. «Поговори мне еще, шкет!» Говоривший был шире меня раза в полтора, а ведь я далеко не самый хлипкий. Толиков же в нем могло поместиться 2-2,5. «Я же тебя плевком перешибить могу. Чего ты выпендриваешься?» «Вячеслав, а ведь он прав, не след в чужую беседу мешаться», — заговорил самый старший на вид из компании. «Анатолий, прошу прощения за прерванную беседу». Он перевел взгляд на меня. «Евгений, правильно?» Получив мой утвердительный кивок, продолжил. «Евгений, у тебя я тоже прошу прощения». «Да ничего страшного, дядь Радомир. Мы не обижаемся, наоборот, хотели бы к вам присоединиться. Вон Жендос вчера весь вечер вами интересовался. Прям замучил вопросами. Чуть ли не слезно умолял, познакомь да познакомь, всю плешь проел». Я несколько ошалел от такой вольной трактовки моего вопроса о том, кто такие реставраторы. «Что ж, интерес к восстановлению родных обычаев похвален. Приглашаем тебя, Евгений, на наше занятие. Приходи, когда пожелаешь, будем рады. Анатолий покажет тебе, где нас можно найти». «Конечно покажу. Что там показывать-то? Любой местный знает, где вас найти можно. А если и не знает, так по звону железа всегда найти можно». «Приятного аппетита вам, други», — немного поклонившись, сказал Радомир. К моему удивлению, Толик поднялся и ответил таким же поклоном, но чуть ниже. «Благодарим». Я решил последовать примеру товарища и повторил за ним процедуру. «Чай, спина не разломится, а человеку приятно будет». На это Вячеслав хмыкнул, Радомир же, не поведя даже ухом, встал из-за стола и пошел на выход. За ним потянулись и его товарищи. Вячеслав уходил последним, напоследок еще раз хмыкнув. «Ну как, согласись, козырные перцы, Радомир так вообще песня. Таких колоритных товарищей еще поискать. Он словно из древнеславянских лесов сбежал. Что самое интересное, это его настоящее имя. Я узнавал. Он мне еще как-то заливал, что Иисуса Христа на самом деле Радомиром звали, а его назвали в честь него, прикинь? А вообще, чрезвычайно эпический дядька. А как он мечами машет, ты бы видел. Сразу двумя руками орудует. Да так, что мельницы позавидовать могут. Ему бы в руки венчик, масло бы из молока, наверное, сбить смог. А вообще у них весело. То мордобой идет до кровавых соплей, то песни поют, то хороводы водят, то на мечах дерутся. Впрочем, об этом я уже говорил. А еще Радомир столько сказок разных знает интересных, заслушаться можно. Правда, он их былинами зовет, но, по-моему, от сказок они ничем не отличаются. Те же богатыри, красавицы, чудовища, приключения. Обидно только, что Радомир не терпит, когда его перебивают. Я один раз во время сказки задал парочку накипевших вопросов, так меня едва в зашей не погнали, заявляя при этом, что в сказке все ответы есть, а я невнимательно слушал. Еще и угрожали, что если опять перебивать буду, то пускать меня не будут. Ну вот скажи мне, неужто сложно было ответить на пару вопросов? Что, язык отвалился бы? А сказки у него и правда прикольные. Пока слушаешь, кажется, что так и было все, как он говорит. Правда, потом подумаешь, там не сходится, тут не сходится, здесь не так, тут чужие уши торчат. Впрочем, что мы все о них да о них? Ты мне лучше расскажи, зачем тебя к тете Шуре несет-то? Мне сказали прийти, они там мою психологическую карту составлять будут. Так ты до сих пор без карты? Ну ты даешь! Как тебе удалось? Карту же составляют сразу после приезда. Тебя наша стюардесса еще ядом не забрызгала? Кто? Ну, помощница тети Шуры, Жанна. Неужели не слышал песню? Внезапно он начал петь. «Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна». Песня прервалась так же внезапно, как и началась. Дальше слов не помню, что-то там про ангелов. Песня давнишняя, да еще такая бредовая, но моя бабка от нее тащилась почему-то. Говорила, что молодость вспоминает. Хотя, глядя на эту Жанну, совершенно не скажешь, что она обожаема и желанна. У нее вообще, похоже, с этим большие проблемы. Нет, ну ты подумай. Кто такую Грымзу полюбить сможет? Она же любого мужика в гроб загонит своими вечными придирками и предъявами. Постоянно ко всем цепляется, всегда чем-то недовольна. А вам, Анатолий, надо больше уделять времени игре, а не пустой болтовне. Передразнивая, процитировал Толик Жанну. Причем получилось очень похоже. Тьфу, терпеть ее не могу. Я даже ни разу не видел, чтобы она улыбалась искренне. Еще ведь и нажаловаться гадина может, ты представляешь? Вот уж гадюка кобра очковая. Судя по нелюбви Толика к Жанне, лучше мне на беседу с психологом прийти поскорее. Тем более, что мой завтрак подошел к концу. «Спасибо тебе, Толик, пойду я». «За что?» – поперхнулся он. «За то, что вводишь меня в курс дела». «Да без проблем, обращайся, я запросто с этим помогу». «Конечно, приятного аппетита». Толик за все время нашего разговора откусил только 2 раза от одного из бутербродов. «До встречи в обед. После обеда заглянем на огонек к Радомиру. Он же тебя приглашал, значит, устроит личную инструкцию по всем пенатам. Ты, кстати, молодец, удачно сел. Толик, мне пора. А, ну да, ну да. Шуру, тёть Шуре привет передавай. Ха, каламбур получился. Я поспешил уйти, пока он ещё чего-нибудь не начал говорить. Кабинет психолога я нашёл без особого труда. Благо, уже был там один раз. А топологическим кретинизмом я пока не страдал. Постучавшись и не услышав никакого ответа, я все же вошел. В кабинете первой на меня обратила внимание Жанна. «Александра Олеговна, Евпак пришел». «Жанна, сколько раз тебе говорить, что в присутствии человека не принято говорить о нем в третьем лице?» Заметила хозяйка кабинета и повернулась ко мне. «Здравствуйте, Евгений Георгиевич, готовы к беседе?» «Готов, хотя, если честно, не совсем понимаю, что от меня потребуется». «Не переживайте, это не беда. Я вам сейчас все расскажу. Мы пройдем с вами несколько тестов, поговорим о ваших привычках, увлечениях, желаниях, планах на ближайшее будущее. Возможно, мне удастся вам что-то посоветовать, как-то помочь. Ведь именно в этом состоит задача хорошего психолога». Когда я выходил из кабинета психолога, меня не оставляло впечатление, что мой череп вскрыли и основательно поковырялись в моем мозге. Изучили там каждую клеточку, каждый закоулочек. Единственную вещь, которую я постарался скрыть от психолога – желание отомстить тем, кто меня во все втравил. Не уверен, что у меня получилось, но очень хочется в это верить. Глянув на часы, выяснилось, что прошло всего 45 минут. А по моим внутренним ощущениям – часа 3. Однако хватка у этой Александры Олеговны такая, что бульдог или питбуль позеленели бы от зависти. Так, похоже, пора обратно идти и играть в слепого, а то меня уже заждались, наверное. Войдя в свой корпус, удалось наконец познакомиться с тетей Наташей. Но было это довольно скомканно, что она не могла не заметить. В результате меня отпустили, сказав, что толка от меня, как от собеседника, сейчас никакого. Возражать я, разумеется, не стал. Капсула, вход. «Нет, вы гляньте, кто вернулся. Наша спящая принцесса открыла свои очи». Приветствие Серано просто-таки сочилось сарказмом. «Ничего не хочешь нам сказать?» Что ты имеешь в виду?» «Лесовик, кончай дурочку валять. Это твой поход, ясен пень, с этим никто и не спорит, и мы отбросили все свои дела и попёрлись с тобой хрен знает куда, забив на Реал совершенно. Максимум, что себе позволяем, выйти на небольшой перекус и пойти в санузел. А ты свалил куда-то на полтора часа и даже никого не предупредил. Внешних твоих контактов ни у кого нет. На игровой АК в реале ты не реагируешь. Я не требую от тебя реальных данных. В конце концов, не хочешь делиться ими, твое дело. Но настроить себе на коммуникаторе приход сообщений с игрового аккаунта можно? Ну вот скажи мне, как такое отношение к своим товарищам называется? Свинство. Извините меня, ребят. Прозвучит, конечно, глупо, но я больше так не буду. «Ну, главное, что ты понял. Значит, не совсем еще зазвездился. Ну что, парни, простим его на этот раз?» «Простим, но чтоб без повторов», — подал голос Эстрагон. «Лесовик, ты нас тоже пойми», — начал говорить Бертруччо. «Мы в это время тоже могли бы заняться какими-то своими делами в реале. Но нет, сидели как дураки в игре, ждали, пока ты появишься. Ты же не один, а других тоже думать надо. Если выходишь надолго, извести других об этом. Мы тоже чем-то своим займемся». «Я понял. Простите меня еще раз. Больше такое не повторится». «Уверен?» «Да, обещаю». «Ну смотри», — начал подводить итоги беседы Серано. «Такое отношение к окружающим ни к чему хорошему не приведет. Так что начинай думать головой. Люди тебе доверились, так что не плюй на них с высоты своей колокольни. У кого-то ведь колокольня может оказаться повыше, и плеваться он может подальше. Эстрагон, будь добр, разбуди гнома. Пора выдвигаться». Только сейчас я обратил внимание на громкий храп гнома. Надо же, а ведь он и до этого был. Но воспринимался каким-то фоном. Что-то моя внимательность сильно хромает. Впрочем, вскоре храп прекратился и послышался недовольный голос гнома. «Ну что, двигаемся?» Серано подтвердил за нас всех, и меня опять привязали к гному, после чего мы отправились в путь. Пока мы шли, я успел досказать своему компаньону сказку о золотом ключике, которую начал еще во время предыдущего отрезка пути. Мастер слушал историю очень внимательно, но в результате выяснилось, что история ему совершенно не понравилась. Надо отдать ему должное, он ни разу меня не перебил. А все свое возмущение выплеснул потом. Причем длилось это довольно долго, и далеко не всегда выражения были приличными. Особенно много чего непечатного он высказал в адрес деревянного героя. Больше всего его возмутило отношение Буратино к стараниям отца. Тот продал свою куртку, чтобы купить ему азбуку, а этот променял ее на билет в театр. Другие поступки главного героя тоже вызвали много возмущения. В качестве итога же он заключил, что история может кому-то и понравиться, но точно не гномам. На этот раз привал произошел пораньше, всего-то через 3 часа. Но сообщение о голоде опять пиликнуло у всех. Решили провести эксперимент, в этот раз готовить без моих указаний. Эксперимент можно считать удачным. Если в прошлый раз еда давала хоть какой-то бонус по 1 к ловкости, то сейчас никакого эффекта не было, да и насыщение шло всего на 2,5 часа вместо 5. «Вот и провели эксперимент, блин», — выразил общее мнение Сирано. «Впрочем, отрицательный результат тоже результат. Предлагаю устроить обеденную сиесту, отдохнуть и покемарить часок-другой. Все равно на пустой желудок далеко не уйдем». «Кстати, ребята, я хотел попросить об одной услуге, пока еще не все улеглись». «Ну и что же угодно нашему слепому шеф-повару? Не могли бы вы собрать по окрестностям шишки и покидать их в меня?» Повисла какая-то неловкая пауза, после которой послышался немного растерянный голос Сирано. Лесовик, по-моему, тебя не только зрение лишили, но и с мозгами что-то не то». «Да, что-то ты совсем того», — согласился с ним Бертруччо. «Если ты из-за прошлого раза, так мы тебя простили, не напрягайся ты так сильно». «Хм», — кашлянул гном. «Кажется, компаньон решил развить какие-то навыки. Похвально, похвально. Вместо того, чтобы пререкаться, помогли бы товарищу. Вес шишек существенно влиять будет». «Не думаю. Главное, побольше их набрать». «Ну что ж, за дело. Когда еще будет такое бесплатное развлечение?» Вскоре у меня поинтересовались дальнейшими действиями. Дальше надо бросать в меня шишки. После чего тут же получил ею в лоб и -5 пунктов к жизни. «А это весело. Вот только, боюсь, долго ты не протянешь». В голосе Сирано звучало предвкушение. Мне же почему-то стало не весело. Совершенно не весело. Не скажу, что удар шишкой был сильно болезненным, но весьма неприятным. Сдается, меня ждут несколько весьма неприятных минут. «Бертруччо, на тебе лечение нашего друга-мазохиста. Ну что, друзья, развлечемся?» Град шишек сыпался на меня без перерыва. Снаряды летели в меня со всех сторон. 5 минут методичного избиения ничего не дали. Хорошо, хоть чувствовались только те, что попадали по голове. Стоп, а может в этом все дело? Надо проверить. Да еще эти таблички, сообщающие об уроне, постоянно выскакивают. «Стоп!» — крикнул я, но парочка снарядов все же еще прилетела. «Надоело?» «Нет, надо еще кое-что проверить». Я стал снимать свои доспехи. «Признавайтесь, кто кинул в него камнем вместо шишки?» Легкий смех был ответом на тираду Сирано. Я же тем временем отключил все системные сообщения и убрал все элементы системного интерфейса. Мир погрузился в полную темноту, но стал ощущаться как-то лучше. Реальнее, что ли? Почувствовал легкое дуновение ветерка, запахи вокруг стали насыщеннее. Давно надо было отключить системные сообщения. Как же они, оказывается, мешали? «Начинаем!» И снова полетели снаряды. Через пару минут я начал пытаться уворачиваться. Почувствовал движение воздуха от пролетевшей шишки, значит, увернулся. Получил шишкой в лоб, попытка не удалась. Получалось пока редко. Еще 20 минут я скакал, но поток шишек совершенно не прекращался. Сколько же они их набрали? Я прыгал, скакал, кувыркался, внезапно уклонялся, перекатывался, что только не предпринимал. В какой-то момент я заметил, что получаться стало лучше, и снаряды по мне почти не попадают. Как только я обратил на это внимание, в меня тут же прилетело сразу 3 или 4 шишки, но это мелочи. Я пытался загнать себя в то же состояние, но не удалось. А шишек почему-то больше не было. «Что, шишки кончились?» «Ты бы в логи заглянул, неутомимый наш. Похоже, тебе счастье привалило». В логах, кроме целой кучи сообщений о полученном уроне и лечении, оказался целый ворох плюшек. «Знание и совершенствование своего тела – вот истинный путь совершенства. Поздравляем, вами открыт навык «Гибкость». Навык «Гибкость» позволит вам овладеть скрытыми возможностями вашего тела. Ловкость, смешанная с гибкостью, да помноженная на удачу – коктейль уклониста. Поздравляем, вами открыт навык уклонения. Навык уклонения позволит вам реагировать на летящие в вас снаряды и уклоняться от них, а возможно и не только от снарядов. Говорят, что если заглянуть за рамки этого мира, то можно увидеть собственный затылок. Поздравляем, вами открыт навык предвидения. Навык предвидения может позволить вам предвидеть атаку, направленную на вас. Вы самостоятельно узнали 35 навыков. Поздравляем, вы получили достижение «Самоучка 7». Слава плюс 100. Теперь все ваши навыки будут расти немного быстрее. Плюс 15% к скорости роста навыков. Только глубоко познавший себя и искусство войны реагирует быстрее. Поздравляем, вами открыт активный талант «Боевой транс». Талант «Боевой транс» позволит вам передвигаться и реагировать быстрее во время его использования. Вы самостоятельно узнали один талант. Поздравляем, вы получили достижение «Гений 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Поздравляем, увеличена характеристика «Интеллект плюс 3». Поздравляем, увеличена характеристика «Мудрость плюс 1». Поздравляем, увеличена характеристика «Удача плюс 1». Офигеть! Неплохо так покидались шишками. Это же что-то просто нереальное. Неужели никому в голову не приходило так развиваться? Стоп, но ведь мне про это рассказывали, значит, метод известный. А это приводит нас к тому, что я не такой уж и уникальный. А откуда сразу плюс 3 к интеллекту? Плюс 1,5 к интеллекту за открытые навыки, да с учетом прогресса навыка считай 2. А откуда еще один? Это что же, получается, что мне за талант сразу по плюсу к мудрости, интеллекту и удаче дали? Очень даже неплохо, я бы даже сказал замечательно. Кстати, неплохо бы вложить нераспределенные очки характеристик. Итого у меня уже 351 пункт удачи. По-моему, очень даже неплохо. Очков навыка всего одно, так что пока трогать не буду. А славы совсем чуть-чуть не хватило до 500. Очень-очень неплохо покидались шишками. Ну что, нарцисс, закончил с самолюбованием? Может быть, поделишься с нами, что это такое сейчас было? Почему ты тут из себя лампочку Ильича строил? Что? Не совсем уловил я суть вопроса Сирано. Да от тебя же такое свечение шло, будто ты сразу десяток уровней отхватил с достижениями в придачу. Ну, уровней не было. А достижения, значит, были. Ну да, самоучка увеличился. Опаньки, значит, еще и навыки новые изучил. Тогда понятно, чего ты так светился, как новогодняя елка. И после небольшой паузы Сирано добавил. А ты знаешь, я ведь тоже не против, если в меня шишками побросают. С такими-то последствиями. И я тоже. Моментально присоединились к нему Эстрагон и Бертруччо. Первый раз вижу такое свечение. Тут явно без чего-то еще не обошлось. Ну рассказывай, что еще было-то? Продолжил допытываться Сирано. Ну, пара навыков новых появилась. Пара? Сразу? За какие-то шишки? Охренеть, я тоже так хочу. Говори, что надо делать. Надо уклоняться от шишек с крепко завязанными глазами. А как это делать? Ну, вот как-то надо. Ребят, вы тут развлекайтесь, а я выйду на часик-другой, ладно? Ага, иди. Мастер Гронхельм, не хотите в меня шишками покидать? При великим удовольствием. Голос гнома прямо сочился ожиданием развлечения. Ай, блин, больно же! Как жалко, что я этого не вижу. Ну да ладно, выход. Реальность встретила меня ярким лучом обеденного солнышка, пробившимся сквозь преграду занавесок. Невольно поморщился, но все же таки замечательно быть зрячим. Когда этот луч можно не только почувствовать, но и увидеть. Красотища. Половина второго на часах. Интересно, а с какого времени начинают давать обед? Что-то я очень торопился к психологам, раз не удосужился прояснить этот важный момент. Ладно, пойду на авось. Вдруг все-таки не прогонят и накормят. Уже спускаясь по лестнице, подумал про тетю Наташу. Она-то наверняка знает, когда здесь обед подают. Но весьма неожиданно ее на месте не оказалось. Что ж, пойду в столовую, как и собирался. На улице по-прежнему были лужи. Ласковое осеннее солнышко мягко пригревало. Но уже не так сильно, как летом. Да, надо будет вечерком выбраться за одеждой. Ну, или в крайнем случае завтра в обед. Валентин Павлович пожелал мне приятного аппетита. Как оказалось, обед с часу до трех, так что я вовремя. Компания Радомира не наблюдалась, зато меня радостно приветствовал Толик. «Жендос, греби сюда, я тебе тут место застолбил». Судя по всему, ему совершенно наплевать, что я нахожусь на другом конце зала. Я молча кивнул, подтверждая, что услышал его и пошел к раздаче. На обед предоставлялось сразу 4 первых блюда. Гороховые с копченостями, борщ, куриная лапша и солянка. Не смог устоять и взял по порции борща и солянки. Хотелось взять и другие блюда попробовать, но ведь есть еще и второе. В качестве гарнира предлагались рис, гречка, картофельное пюре, тушеная капуста и макароны. А вот самих блюд был просто потрясающий выбор. Азу, мясо по-французски, тефтели, голубцы, бифштекс с яйцом, куриные окорочка, вареная и жареная рыба. Я едва слюной не захлебнулся. А ведь есть еще и салаты. Правда, в основном майонезные, но и другие варианты тоже неплохие. Витаминный, состоящий из мелко нарубленных капусты, морковки и огурцов, нарезка из огурцов и помидоров, а также весенний салат, огурцы и редиска с зеленью. Взял гречку и жареную рыбу. И по одному из этих трех салатов. Напоследок взял два компота из сухофруктов. На один поднос все не влезло, пришлось раскладывать на два. Как бы теперь все донести? «Что, обжора, рук не хватает, может помочь?» Раздался сбоку голос приятеля. «Да, Толик, помоги, пожалуйста». «Да не вопрос, поскакали к столику, а то я тебя уже заждался, а ты тут слюни пускаешь и никак с выбором определиться не можешь». На столе стояла пара пустых тарелок и стакан с чаем. Что-то Толик совсем мало кушает. Болеет, что ли, или аппетит плохой. «Толик, а ты не знаешь, сметаной разжиться здесь можно?» «Вот ты темнота! Куда ты глядел? Вон там, что по-твоему стоит?» Взяв тарелку с борщом, я отправился в указанном направлении. Рядом с раздачей первых блюд стояли плошки со сметаной, майонезом, горчицей, кетчупом, аджикой и еще кучей каких-то соусов. Как я умудрился их раньше не заметить? К своей большой радости я углядел здесь даже сацебели. Уж больно нравился мне этот соус. Как приятно кушать политые им манты или пельмени. Сказка. Заправив борщ сметаной, поспешил обратно. Ну что, нашел свою пропажу, голодающий? Я смог только промычать. Рот был наполнен едой. Ладно, жуй, не отвлекайся. Нам еще к Радомиру в гости чапать. А там много интересного бывает, особенно в первый раз. Будешь не один раз свою челюсть с пола соскребать. Забавные они ребята, только молчаливые по большей части. «Зачем зря воздух сотрясать?» – передразнил он кого-то, наверное, Радомира. «Не понимают они, что человек – социальное создание. Ему общение как воздух необходимо. А какое может быть общение без разговоров? Вот ты как думаешь?» Я попытался промычать что-то утвердительное. Видимо, мне это удалось. «Вот!» – протянул Толик, подняв кверху палец. «Даже ты со мной согласен, хотя тоже не любитель поговорить, все больше отмалчиваешься. Тебе бы к ним в клубешник вступить, в раз за своего бы сошел, да и комплекция у тебя подходящая. Будешь тоже железки крутить и хороводы плясать, и лопаешь ты ничуть не меньше этих товарищей, а жрут они, надо сказать, немерено. Ну вот скажи, куда в тебя столько влезает? Два первых, второе, да еще салатов целых три штуки. Лопнуть ведь можно, опять же два компота вон взял. Может, у тебя солитер имеется? Нет? Странно». «А куда ж девается тогда все? Где твое пузо, мальчик-обжорка?» Я махнул на него рукой, принимая за солянку. Солянка была ничуть не хуже борща, и это было прекрасно. «Но вот что ты все время жрешь и жрешь, да еще так медленно? Неужели тебя совсем не интересует, что там происходит у реставраторов? Сам же к ним в гости напрашивался. Так чего ты еле-еле челюстями шевелишь? Шустрее надо, шустрее!» «Быстро есть нельзя!» Попытался ответить я с набитым ртом. «Чего?» Толик даже в удивлении выгнул бровь. «Быстро есть нельзя», – прожевав, повторил я фразу. «Это вредно для желудка. Едой нужно наслаждаться так, будто каждый кусочек последний». «И откуда ты такой правильный нарисовался? Вернее, даже не так. Как ты жив-то до сих пор? Правильные обычно долго не живут, их обычно неправильные торопыги еще в раннем детстве учат быть торопливее. Вот ты мне скажи, мы сегодня к реставраторам все же пойдем, или ты все так же будешь невозмутимо и бесконечно лопать?» «Толик, чего ты возмущаешься? Ты же у них уже был и все видел, так чего тебе не имется?» «Все да не все. Меня лично Радомир в гости не приглашал. Вот я и надеюсь, что тебе он еще что-нибудь этакое покажет, ну и мне за компанию. Да и потом, неужели тебе совсем не интересно, чем они там занимаются? Как можно быть таким нелюбопытным?» «Отчего же? Мне тоже очень интересно. Но это не значит, что еду нужно судорожно глотать. К тому же такую вкусную». Солянка закончилась как-то быстро. Не ожидал я от нее такого. Даже мелькнуло на мгновение мысль о добавке. Впрочем, меня поджидало второе. Толика же, судя по всему, распирала. «Еда как еда, ничего особенного. Что ты с ней носишься, как дурень со ступою?» «Не скажи. Еда очень вкусная и разнообразная. А ты просто не понимаешь и не ценишь. Тебе же вот не приходилось питаться одной медвежатиной в течение месяца, пока дороги станут проходными? Или, может быть, ты голодал? Тоже нет? Тогда не говори, что еда обычная. Ведь на самом деле она прекрасна, и не надо меня торопить. Когда съем, тогда съем. Офигеть! Это пока самая длинная тирада, которую я услышал от тебя. Кто бы мог подумать, что касаться она будет еды? Может, ты мне еще лекцию прочитаешь о здоровой и полезной пище? А также о времени приема. Впрочем, почему одному мне? Давай сразу уж всем. Сделаем ставку у организаторов этой шарашки, мол, так и так. Хочет Жендос прочитать лекцию о вкусной и здоровой пище. Как тебе мысля? Я только отмахнулся от него куском рыбы, насаженной на вилку. Что, неужели на всех тебя не хватит? Это что же, мне одному за всех отдуваться и слушать твои лекции по поводу здорового питания? Нет уж, ты либо давай на всех распространяй свою агитацию, либо кончай меня агитировать за советскую власть. «Да и не зыркай ты на меня!» — так моя бабушка говорила. «Чуть что! Так и шо вы меня агитируете за советскую власть?» «Мировая была мадама. Год назад померла. Царствие ей небесное. Сколько мы с ней болтали. Порой прям-таки вечерами напролет. Она мне столько всего интересного рассказывала, что я ее порой с открытым ртом слушал. Причем до самых последних дней на рассудок свой не жаловалась. Крепкая была. А уж сколько всяких анекдотов знала да истории, это вообще не счесть. Я даже десятой части, наверное, не вспомню». Я же вот только после ее смерти в игрушке-то и ударился. Родителям не до меня, они своей работой живут, а дома отдыхают, только отмахиваясь от меня. Изредка подпихивая деньжат, чтобы сильно их не допекал. Ну а 3 месяца тому назад, как 18 тюкнуло, сюда от них срулил. Жалко, у летучего не получилось со мной сюда попасть. Было бы гораздо веселее. А предки, наверное, с облегчением вздохнули, когда я срулил. Никто же их теперь не достает. Зря ты так про родителей. Думаю, они за тебя волнуются, переживают. «Да ладно, плевать им на меня. Меня же, по сути, только бабка и воспитывала. А меня дед. И он тоже недавно умер, месяц назад. Впрочем, кончай хандру разводить на ровном месте. Что было, то прошло, и его уже не вернуть. Так что давай, дожирай свои салаты и пойдем к реставраторам. Кстати, мы с тобой родственные души. Тебя дед воспитывал, меня бабка. Обоих уже нет на свете. Жалко их, конечно, но все же смертные. И оба мы здесь оказались. Это судьба, явно». Нет, ты не подумай, я не о голубизне какой говорю, а о нормальной человеческой дружбе. Мало в наше время нормальных людей, готовых не только говорить, но и слушать. А ты один из немногих. Это я тебе как редкий говорильник заявляю. Причем со всей ответственностью. Кстати, а где это ты медвежатину лопал целую неделю, и почему она за месяц не протухла? В тайге. А не пропала, потому что в леднике хранилась. С чего бы ей пропадать-то? Где хранилась? В каком-то леднике? Ты что, из ледникового периода сбежал? И что ты в тайге забыл? Или ты там разморозился, как тот мамонтенок? Какой мамонтенок? Вместо ответа Толик запел. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Что-то такое вроде видел, мультик какой-то кажется. Да ты точно обмороженный какой-то. Это же одна из самых известных песен из советских мультфильмов. В какой глуши жить надо, чтобы ее не слышать? Ах, да, в тайге. Эк тебя болезного занесло-то. Как ты там выжил без телека и без вирта? Впрочем, о чем это я? Там же, наверное, даже интернета не было. Как вообще можно жить в таких условиях? Спокойно и счастливо. Вообще без каких-либо проблем. Там жить как-то честнее, что ли. Умеешь добывать себе еду – сыт. Не умеешь – голоден. Выводы делай сам. «Да что ж такое-то? Тебя о чем не спроси, все упирается в еду. Еда, еда, еда. Ты о чем-нибудь еще, кроме еды, думаешь?» «Конечно. Еще надо во что-то одеваться. Ты, кстати, не знаешь, где здесь поблизости можно одежду с обувью купить?» «Ну ты дал, поблизости. Да тут поблизости только села и деревеньки. Ни одного фирменного магазина нет. Где ж ты тут себе нормальную одежду найдешь? В Москву гнать надо. А это времени немало займет, ты это учти». «Спать тогда придется в вирте. Да и потом, у тебя контракт на сколько часов в сутки?» «На 15. А почему ты против сна в вирте?» «Вот ты странный. Всеми же давно замечено, что в вирте сны не снятся. Совершенно. И какой же этот сон, когда ты просто выключаешься, как прибор какой-то? Где подсознанию найти выход из клетки сознания? Как оно до тебя стучаться будет, если снов нет? Ты о нем-то подумал?» «Честно говоря, я о нем совершенно не задумывался». Да и в реальной жизни не могу сказать, что часто сны вижу. В раннем детстве часто были, а последние несколько лет даже и не припомню, чтобы мне что-то снилось. Совсем ты заглушил свое подсознание. Зря ты так. Надо давать ему выход, прислушиваться к нему. А зачем? То есть, как это «зачем»? Для познания самого себя, своих чаяний, желаний, устремлений, смысла жизни, наконец. Так я с этим и без подсознания определился. А если ты неправильно определился? Вдруг твое подсознание совершенно другого хочет? Может, будешь потом всю жизнь несчастлив? Будешь ходить на работу, как на каторгу, домой, как на дыбу. А все потому, что вовремя не прислушался к своему внутреннему «я». Будешь потом себя корить. Вот чего я, дурак, такой этакий умного Толика не слушал, страдал какой-то фигней вместо того, чтобы заниматься самопознанием и стремлением к своему счастью. Как же мне теперь бедному разнесчастному быть? Да что делать? А Толик ведь рядом не будет, чтобы подсказать. Почему? Да потому что Толик будет счастлив в отличие от тебя, а счастливым и несчастным людям обычно не по пути. Так устроена жизнь. Сытый голодного не разумеет, и счастливый несчастного тоже. Слава всем богам, что наконец-то твоя еда закончилась. Пей свой компот и побежали. Или компот тоже нельзя быстро пить? Компот я выпил тоже не торопясь, несмотря на полное нетерпение взгляды Толика. Ну а теперь-то мы можем пойти? Конечно, только надо отнести подносы с грязной посудой. Отнеся их в приемное окно, передал большое спасибо поварам за их труд. Толик, ожидая меня, в нетерпении пританцовывал около гардеробщика. Когда же я вышел, он схватил меня за рукав со словами: «Ну, наконец-то! Побежали уже, а то я скоро лопну от любопытства!» Дальше последовал забег через территорию санатория. Мы немного попетляли между корпусами, обогнули клумбу с завядшими цветами, миновали небольшую детскую площадку с горкой, качелями и небольшой каруселькой. В итоге прибежали к двухэтажному корпусу, почти такому же, в каком жил и я. Впрочем, это почти было довольно существенным. Все окна на обоих этажах были заложены кирпичом. Да и вообще, судя по этим окнам, потолки в этом корпусе раза в два выше, нежели в моем. «Ну, чего ты уставился на спортзал, как баран на новые ворота? Думаешь, дыру в стене взглядом просверлить? Может, уже пойдем?» «Ну да, пойдем, конечно». Холл внутри здания отличался уже заметно сильнее. Входящим преграждал путь турникет и рамка с металлоискателем. Рядом с рамкой за стойкой стоял охранник, напоминающий своими габаритами гнома-переростка. Чуть ниже меня, сантиметров на 10, но косая сажень в плечах намекала, что он все-таки не совсем человек. Стоп, о чем это я? Как это не человек? Я же не в игре, а в реальности. А здесь гномов быть не может. Совсем я заигрался что-то. «Здравы будьте», — поприветствовал он нас. «По какой нужде? В бассейн, тир, али захотели спортом заняться? Или, может быть, Анатолий созрел заняться постижением искусства рати?» «Анатолий пока не созрел, но вот его...» — Толик ткнул пальцем в мое плечо. «Радомир лично приглашал в гости». «Значит, ты Евгений будешь», — полуутвердительно поинтересовался охранник и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Прости, забыл назваться. Меня Данилой звать». После чего он поднялся и протянул мне похожую на лопату ладонь. Оказывается, он не стоял за стойкой, а сидел. И только сейчас я смог оценить его габариты полностью. Потолок и двери здесь весьма и весьма высокие, а вот в моем корпусе ему наверняка пришлось бы сгибаться, чтобы пройти в двери. Да он бы мог достать там до потолка без табуретки. Он был выше меня где-то на полметра. Если теперь примерять на него стандарты игры, то он скорее огр или тролль. Сколько же он весит, и ведь в нем нет ни грамма жира. Чем же его кормили, что он вырос таким здоровым? Может, радиация? Пробежала у меня цепочка мыслей. Невольно помотал головой, прогоняя этот бессмысленный бред из головы. «Евгений», — произнес я, сообщая и так известную ему информацию, после чего пожал протянутую руку. Пожатие было крепким, но бережным, будто он боялся сломать мою ладонь. «Проходите, друзья, Радомир в бассейне». «Жиндос, погнали уже!» – торопил меня Толик, открывая железную дверь направо. Мы прошли в раздевалку. Толик поспешил к какому-то шкафчику, достал оттуда плавки себе и мне. «Глянь, твой размер, нет? И переодевайся, одежду в любой незакрытый шкафчик. Там же возьмешь полотенце. Шкаф блокируешь своим ключом-картой. Потом в душ и в бассейн». Ценные указания он раздавал, не глядя на меня, и уже скидывая себе одежду в свободный шкаф. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Закончили мы одновременно и поспешили в душ, после чего вышли в бассейн. Бассейн оказался весьма впечатляющим. В нем было 4 дорожки, длиной же был 25 метров. Честно говоря, я даже не думал, что в этом здании может поместиться такой бассейн. Дно бассейна у дальнего края, судя по цвету воды, существенно понижалось. Именно там лежал на воде Радомир. Раз уж мы пришли в бассейн, грех этим не воспользоваться. Нырнув с бортика, я поплыл под водой. Только дотронувшись рукой до противоположного борта, вынырнул. Здесь меня поджидал сидящий в воде Радомир. Я вначале даже глазам не поверил. Как это вообще возможно? Впрочем, объяснение тут же нашлось. Он сидел не на воде, а на полоске поплавков, разделяющих дорожки. «Что, Евгений, думал, что пророка Божия узрел?» Судя по всему, мое изумление не осталось незамеченным. «Не совсем, но несколько опешил. Честность — доброе качество. Отсутствие страха показаться смешным в чужих глазах — это вообще что-то дивное для твоего возраста, но оттого еще более прекрасное и достойное». «Да, Жиндос, видел бы ты свою рожу! Всем рожам рожа была!» Толик обнаружился рядом, сидящим на борту и полоскающим ноги в бассейне. «А почему ты не плаваешь? В бассейн же пришли». «К воде привыкаю, уж больно она холодная». «Какая же она холодная? Теплая, как молоко парное». «Нет, брат, теплая она в Египте или на Мальдивах, а здесь она градусов 20-22 всего будет. Там же около 30, а иногда и больше. Вот где красота, плещись не хочу». «А какие там мулатки красивые, да дешевые». «Дешевые?» — невольно переспросил я, пытаясь осмыслить. «В каком смысле?» «Анатолий говорит о продажной любви, тяжелейшем грехе для женщины», — объяснил мне Радомир мысли Толика. «Ладно, други, пойду я в спортзал, разомнусь немного перед правилом». Последнее слово он почему-то произнес с ударением на букве «И». «Вы же поплечитесь пока с полчасика после трапезы-то, а потом подходите». С этими словами Радомир мощными грибками брасом подплыл к краю бассейна, что ближе к выходу. Толик наконец-то сполз в воду с кряхтением и выдохом, словно в прорубь залез. После чего мы начали плавать наперегонки. Толик оказался неплохим пловцом, но слабоватым в плане выносливости. Надолго его не хватало, максимум туда-обратно. Я же плавал и никак не мог наплаваться. Какое же это счастье поплавать в теплой воде в любое время года. Вот бы где я проводил все свободное время. Есть, оказывается, свои прелести у города. Есть. И почему у Толика такая кислая мина на лице? Подплыл к сидящему на бортике товарищу и поинтересовался выражением его лица. «Да вот думаю, постарею я, поседею, а так и не узнаю, зачем нас в гости Радомир позвал. То ты лопал, как верблюд, на 2 недели вперед, то теперь плаваешь, изображая ихтиандра. А я все жду и жду, жду и жду. Так ведь и помереть от любопытства можно». «За что со мной так судьба несправедливо обошлась?» «Да ладно тебе, Толик, жаловаться. Сейчас пойдем». «Нет, вот ты мне ответь. Где ты свое любопытство потерял? Почему тебя совершенно ничего не волнует? Ты словно в панцире живешь, как черепаха. Или нет, как жираф. Доходит все до тебя чрезвычайно долго». «Как говорил мой дед, любопытство не порок, но признак плохого воспитания». Толик в ответ начал раздуваться от возмущения. «Ну знаешь, это вообще свинство. С чего ты взял, что у меня плохое воспитание? Да меня этикету бабка с 3 лет обучала, а умению вести светскую беседу с 5. Да и вообще, я, между прочим, гимназию окончил, а ты? Вот ты конкретно какую школу оканчивал?» «Никакую. Меня дед на дому обучал. В тайге как-то школ не очень много. Да и дед говорил, что лес – лучшая школа жизни. Он несет полное понимание всех причин и следствий в поступках любого существа, будь то зверь или человек. У людей, конечно, взаимосвязи между причиной и следствием посложнее будут, но общие принципы одни и те же. Да и знание школьных предметов зависит не от учителей, а от ученика. Есть у него желание учиться? Научится. А нет, так бездарем и останется. Сколько бы пяди во лбу у учителя не было. Я так понимаю, ты поделился со мной очередной порцией истины от деда. И оспаривать ее бесполезно, ведь это истина в последней инстанции. Может, тогда пойдем уже, а? Почему же? Оспорить можно все, что угодно, ведь именно в спорах рождается истина, если только этот спор не ради самого спора. Ну а пойти, пойдем, чего уж там. Хотя поплавали, конечно, маловато. Да ладно тебе, потом еще наплаваешься, поплавок сибирский. Пошли уже. Последние слова Толик проговаривал мне уже из-за двери в бассейн. Я же решил переплыть бассейн в последний раз. Когда я входил в раздевалку, Толик уже ждал меня одетым. Пришлось срочно вытираться и одеваться. Уж больно кровожадные взгляды бросал на меня мой любопытный товарищ. «Ну что ты делаешь-то? Куда ты мокрые полотенца в шкафчик пихаешь? Неужели тебя дед в своей импровизированной школе читать не научил?» Вылил на меня Толик поток своего возмущения. «Ты о чем?» «Точно не научил. Горе же ты мое слепое, табличку видишь?» «Какую табличку?» «Внимательно посмотри по сторонам, и будет тебе счастье». Оглядевшись по совету Толика по сторонам, я заметил корзину с надписью «Для мокрых полотенец». Да, что-то я становлюсь совсем невнимательным. Дед бы меня за такое неделю точно называл слепым кутенком. Надо брать себя в руки, а то вообще непонятно, что со мной творится. На выходе из раздевалки нас встретил Радомир. «Как поплавали?» «Спасибо, хорошо, маловато только». «Так зачем же дело встало? Доступ в бассейн бесплатный, никто вас вроде не выгонял». «Впрочем, понимаю. Анатолий, твое любопытство не всегда несет благо. В чем ты уже имел неоднократную возможность убедиться. Вот и друга торопил опять же». «Так сколько можно плескаться? Еще немного, и жабры бы уже отрастать начали, или перепонки между пальцами. Да и потом, ты же наверняка нам что-то интересное приготовил, а? Кстати, а ты вроде в тренажерный зал собирался». «Я уже размялся, пока вы плавали, и сейчас как раз иду на правило». «Но вам там тоже будет интересно. Сейчас Дмитрий в очередной раз проходит малую полосу, стараясь улучшить свое прошлое время. Если хотите, можете посмотреть. Думаю, вам понравится. Так что пойдемте со мной». Проходя в противоположную от бассейна дверь, позвал он нас за собой. На втором этаже у нас расположены тир, тренажерный зал и небольшой ринг. На первом же находится бассейн, в котором вы уже побывали, малая полоса препятствий и несколько исконно русских тренажеров, в том числе и мое любимое правило. Толик был весь в нетерпении. Складывалось полное впечатление, что он сейчас попытается обогнуть Радомира и побежать как можно быстрее вперед. Впрочем, делать он этого все же не стал, а вскоре мы уже вошли в нужное нам помещение. Полоса препятствий занимала полностью все крыло над бассейном в длину. В ширину же только половину. Вторую половину занимали какие-то не совсем понятные приспособления. Видимо, это и есть древние тренажеры. А полоса препятствий представляла из себя вообще что-то с чем-то. Состояла она из 7 препятствий. Первым было бревно, по которому надо было пробежать мимо качающихся здоровенных чурбаков. И все бы ничего, но бревно тоже было закреплено только на оси, и, соответственно, при неосторожном шаге могло запросто провернуться, сбрасывая из себя неловкого торопыгу. Вторым препятствием была сетка с ячеей сантиметров 40, над которой опять же носились чурбаки. Третьей была горизонтальная лестница почти под потолком. По ней, судя по всему, надо будет перебраться на руках, так как вездесущие чурбаки под препятствием, а не над. Кстати, летали они значительно реже, и сложности увернуться от них я особо не видел. Странно, в чем тогда сложность? Тут явно какой-то подвох. Четвертым этапом были узкие бревнышки, стоящие вертикально на расстоянии в полметра друг от друга. Тут летающих чурбаков не было, совсем, из-за чего казалось, что это испытание проще других. Видно, тут тоже без хитрости не обошлось. Пятым испытанием была абсолютно вертикальная стена, почти до самого потолка, с единственным отверстием на самом верху, в которое периодически влетало здоровое бревно, совпадающее по диаметру с отверстием. Да, с учетом высоты потолков в 3,5 метра, добраться до этого окошка не самая легкая задача. Шестым испытанием был бак с водой, в котором плавала вязанка бревен. Последним испытанием были 2 металлических бруса с острыми шипами вдоль лестницы, идущие вначале вверх, а потом вниз. Перед ними зачем-то стояли 2 больших ведра с водой. Рядом с полосой стояли еще какие-то непонятные приспособления, видимо, те самые древние тренажеры. «Ну что, Дмитрий, готов?» – поинтересовался Радомир у стоящего перед полосой мужчины и, получив утвердительный кивок в ответ, скомандовал: «Приступай!» После чего нажал на кнопку внезапно оказавшегося в руке секундомера. Мужчина преодолевал полоску с поразительной ловкостью. Бревно, которое могло провернуться от любого неосторожного шага, даже не шелохнулось. Он ловко уклонялся от чурбаков, даже на секунду показалось, что они подстраиваются под его бег, а не он под них. Сетка тоже не доставила ему особых проблем. Лестница тоже была пройдена без особого труда. А вот стоящие бревнышки показали мне все-таки свой секрет. Оказывается, они уходили вниз под весом наступившего на него. Да, скорость, с которой Дмитрий проскочил это препятствие, просто поражала. Но, видимо, медленнее тут и нельзя, ведь можно просто не запрыгнуть на следующее бревнышко. После этого совершенно без паузы рванул на вертикальную стену. Бревно как раз вылетело из отверстия и к моменту его подъема освободило проем. И Дмитрий тут же туда нырнул. Дальше он очень быстро пробежал к импровизированному рву и в два прыжка преодолел его. Первый прыжок на плавающую вязанку, а после второго он уже стоял на другом берегу. После чего схватил ведра и, подняв руки горизонтально, понес ведра над шатающимися брусьями. И вскоре уже Дмитрий опустил ведра на пол, после чего Радомир нажал кнопку на секундомере. 15:09, озвучил он результат. «Молодец! На 0,3 улучшил свое время!» Дмитрий, улыбнувшись, кивнул и предложил. «А вы не хотите попробовать?» При этом почему-то пристально смотрел именно на меня. Радомир тоже посмотрел на меня, отчего-то немного нахмурившись. «Жиндос, да ты чего? Давай, дерзни, я уверен, у тебя получится. Димку ты, конечно, не сможешь догнать, слабоват для этого, но пройти всю полосу должен по-любому». «Нет, Толик, моих навыков для этого явно недостаточно. Во-первых, я никогда не бегал по вертикальным стенам. Во-вторых, я не уверен, что понял все хитрости данной полосы препятствий. Ну а в-третьих, это просто травмоопасно – выходить на такую полосу препятствий неподготовленным». После моего ответа Радомир перестал хмуриться, но Толик, несмотря на мой ответ, не оставлял попыток все-таки заставить меня пройти полосу. «А может, тебе просто слабо?» «Толик, я же озвучил все причины, останавливающие меня от этого необдуманного шага». «Но неужели тебе самому неинтересно попробовать? В жизни не поверю». «Интересно-то, конечно, интересно, но приступить к прохождению незнакомой полосы препятствий без изучения и анализа всех препятствий, по меньшей мере, глупо. Это же все равно, что чистить ружье, не вынув из него патронов». «Ну вот что ты за зануда? Я так стремился сюда, так хотел посмотреть, как ты будешь проходить эту полосу, а ты... Тебе что, сложно для друга сделать такую малость?» «Толик, а если я тебя попрошу удариться головой об стену со всего разгона ради меня, ты на это пойдешь?» «Жиндос, ты что, больной? Так же сотрясение мозга заработать можно, а то и черепно-мозговую травму». «А зачем тогда ты меня пытаешься заставить пройти эту полосу препятствий, которая не менее травмоопасна?» «Ну не хочешь, не проходи, вредина. Пойдем тогда на драку посмотрим. Радомир, ведь сейчас кто-то дерется?» «Анатолий, я уже много раз тебе говорил, что это не драка, а поединок». «Ну и да, конечно, поединки сегодня будут. А ты, Евгений, меня сегодня очень порадовал. Ты проявил очень много качеств, несвойственных отрокам. Внимательность, рассудительность, здравый смысл, грамотную оценку своих сил и, главное, независимость от чужого мнения. В связи с этим я просто не могу не предложить тебе заняться изучением рати». «Изучением чего?» «Рати. Древнего варяжского боевого искусства, которое подразумевает под собой овладение своим телом и духом, а также многими видами холодного оружия». «Честно говоря, у меня на это сейчас просто нет времени. Я вообще не понимаю, откуда оно у вас есть, если минимальное время контракта 12 часов». «Жиндос, вот ты о чем меня слушал? Или ты с утра уши компотом мыл и косточки в ушах застряли? Радомир же со своими кренделями здесь на другом контракте. Они здесь охранники, не тупи». «Спасибо, Анатолий, за твои пояснения. Но все это можно было сказать без излишней грубости к собеседнику. Хотя в целом он прав. Но, Евгений, я прошу тебя не торопиться с решением и немного подумать над моим предложением. Возможно, ты сможешь выделять на занятия хотя бы час или два в день. Уверяю тебя, это очень полезно». «Хорошо, я подумаю». «А теперь мы можем уже на драку пойти посмотреть?» Толика здесь явно больше ничего не держало. Получается, что его тянуло сюда только желание посмотреть, как я буду пытаться пройти эту полосу препятствий. Как-то меня это расстроило. «Дмитрий, помоги мне с правилом, а потом проводи наших гостей к кругу и возвращайся». Дмитрий кивнул, а Радомир пошел к приспособлению, состоящему из 4 столбов, роликов с закрепленными на них роликами и веревок с привязанными мешками, переброшенными через эти самые ролики. Радомир лег на пол на спину, а Дмитрий помогал закрепить ему веревки на запястьях и щиколотках. Было полное ощущение, что Радомира растянули как на дыбе, но в воздухе. Я, честно говоря, не совсем понял, как это может помочь тренироваться. Но тут Радомир начал скручиваться, натягивая то одну веревку, то другую, то сразу несколько. Интересные приспособления, и занятия на нем должны быть интересными. Надо будет как-нибудь попробовать. «Пойдемте», — произнес Дмитрий, которого я уже было начал принимать за немого. На втором этаже действительно был ринг, правда, почему-то восьмиугольной формы, за которым виднелись обычные тренажеры. Рядом же с самим рингом было несколько стоек с различным оружием. На самом же ринге происходил бой. Двое в кольчугах дрались настоящим оружием. Один здоровенным двуручным топором с длинной рукоятью и длинным лезвием, с бородой. А второй щитом и мечом. Зрелище было весьма впечатляющим. Удивительно, что здесь так мало зрителей. Неужели все уже насмотрелись? Ведь это так удивительно и захватывающе. Бьются всерьез, настоящим оружием. Стоп, всерьез? А если кто-то кого-то зарубит, так ведь можно и убить. Это же какое-то средневековье. Вы что, вы же убить друг друга можете совсем. Евгений, так ведь в этом и смысл. Сбоку раздался голос любителя вмешиваться в чужие беседы. Вячеслава, кажется. Именно риск придает смысл самой жизни. Без риска жизнь пресна. И потом ребята весьма опытны в обращении с железом. Так что не переживайте. Прежде чем получить допуск на работу с настоящим железом, мы машем тренировочным оружием до посинения. Знал бы ты, сколько народу здесь пытается прекратить эти бои, а потом сами же приходят посмотреть. А вообще, ты даже не представляешь, какой это выброс адреналина, когда машешь настоящим полуторником или глифой. А противостоит тебе настоящий живой человек. И каково это победить равного по силе противника или даже более сильного? Да и вообще, Жендос, ты только глянь, как они этим железом машут и уклоняются. Это же просто невероятно. Иногда я даже не могу уследить за их движениями. Ты только посмотри на их скорость. Да, зрелище, конечно, впечатляющее. Но я, пожалуй, пойду. Мне в игру давно пора. А? Даже не попытался отвлечься от бесплатного развлечения Толик. Ага. До свидания, попрощался со мной Вячеслав. Заходите к нам. Хоть в тренажерный зал, хоть в тир. Кстати, в тире можно пострелять не только из пневматики, но и из настоящего огнестрела, а также из различных луков и арбалетов. Спасибо, как-нибудь в другой раз. До свидания. Дальше я уже бежал к своему корпусу. Пока бежал, размышлял об увиденном. Что тут скажешь? Зрелище просто завораживало. И если бы не ждали в виртуале, то я надолго бы остался посмотреть на это. Но ничего, надеюсь, это у них не последний бой. И я еще посмотрю вдоволь. А может и поучаствую. Стоп, а это еще откуда взялось? Я даже споткнулся от неожиданности, но с большим трудом удалось все-таки не упасть носом в лужу. Раньше я что-то не замечал за собой особой тяги к такому неоправданному риску. Да и потом, надо же вначале научиться хорошо владеть этим оружием, прежде чем вступать в бой. Похоже, Радомир таки получит нового приверженца в свою ватагу. Ну а что? Занятие не самое плохое, даже наоборот, полезное. Физическую силу и ловкость развивает, что опять же никакого вреда не несет, а одна только польза. Так, убеждая самого себя, я подбежал к своему корпусу. А дальше моя комната, капсула, вход. «Всем привет!» А в ответ тишина. «А, собственно, где все?» «Эй, народ, вы где?» «Да здесь мы, здесь!» Внезапно ответил незнакомый голос из-за спины, прежде чем ударить меня по голове. После этого меня опрокинули на землю и довольно шустро раздели и связали. Я даже немного ошалел от такой скорости и даже не успел возмутиться. Впрочем, толку от этого, как мне кажется, все равно было бы немного. А дальше начался кошмар. Меня потащили за ноги лицом вниз. При этом мои похитители еще и ставки заключали, сколько иголок я съем по дороге. На этот раз я все же решил повозмущаться, но тут же наглотался иголок и больше таких попыток не предпринимал. «Ты гляди, молчит, зараза! Не хочет иголки есть! А мы его вот так!» После этого я получил удар ногой по почкам, что снесло мне четверть здоровья разом. Я невольно зашипел от боли и тут же набрал иголок приоткрытыми губами. Что тоже сказалось не лучшим образом на моем здоровье. Пришлось рот спешно закрыть. Последовал второй удар, но уже с другой стороны. От третьего же постарался увернуться, но связанному брыкаться и дрыгаться удавалось не сильно хорошо. Я бы даже сказал, что совсем не удавалось. «Так, хорош, а то он еще дуба даст, нас потом по головке не погладят». «Но ты видел, один раз он точно иголок нажрался. Эх, жалко, что он хлипкий такой. А то он бы у меня эти иголки килограммами лопал». «Хватит, я уже сказал. Если мы его прибьем, серый нас тогда оприходует». «Это да, серый может. Тьфу, чтоб тебя». Дальше они замолчали, а я все так же пересчитывал лицом каждый корень и каждую ямку. Уже через минут 10 мы пришли. Вернее, пришли они, а я... меня приволокли. Ну ладно, вы тут поболтайте пока, а мы пойдем пока перекусим. Смех говорившего оставил у меня легкое недоумение. Видимо, он сказал какую-то шутку, понятную только ему самому. Дальше я с трудом повернулся на бок и отплевывался минут 5 от иголок и земли, набравшихся в рот. После чего все-таки поинтересовался. «Есть тут кто?» В ответ только непонятное мычание. Видимо, кто-то из моих соратников здесь все-таки имеется, но вот говорить они не могут. Начал активно шевелиться, пытаясь освободить руку из пут, но ничего не получилось. Связали на совесть. «Ну чего ты дергаешься? Лежи себе спокойно. Тебе вон даже кляп не вставили, как твоим друзьям, так что отдыхай и наслаждайся. Карманы твои почистили, конечно, да и тебя немного раздели. Ну тут уж извини, все доставшееся с целей, не оговоренное заранее в контракте, идет в личный карман охотников за головами. И все ваше имущество будет честно разделено между представителями нашего отряда. Ты же не против?» «Что вам от меня нужно?» «Нас послал твой господин. Ты ему серьезно задолжал». «У меня нет господина». «Вон как ты запел. Думаешь, если сбежал из земель господин оборона, так он уже и власти над тобой не имеет. Ошибаешься». «А с чего вы решили, что его власть надо мной была?» «Ты на его земле жил? Жил. Работал? Работал. Значит, и власть его признавал над собой. А стоило обокрасть эльфов, так все, в кусты, мол, не знаю я никакого господина барона. Так что ли?» «Нет, брат. Такие шутки с господином бароном не проходят. А налоги? Кто налоги платить будет? Так все плевать на власть начнут. А тогда вообще никакого порядка не будет. А где нет порядка, там царит хаос. А где хаос, там вскоре и хаоситы объявятся. А после и свою власть установят. Нет, такое счастье никому не нужно. Так что, дружок, заплати налоги и спи спокойно. Никто тебя трогать не будет. И много ли нынче налоги составляют? Ну, в обычных случаях есть четкая фиксированная ставка, равная четверти. Но в твоем случае есть еще накладные расходы и недоимки. Так что чуть больше получится. Но с учетом щедрости господина барона, думаю, дело ограничится всего лишь половиной». «Половиной чего?» «Ну вот ты странный. Половины суммы от продажи краденных вещей. А ты как хотел? Гильдия воров тоже платит налоги барону. Кстати, тебе же придется еще заплатить гильдии за возможность реализации товара и за членство, если, конечно, хочешь остаться в живых. А то они ведь обычно убивают тех, кто не состоит в их гильдии, но занимается тем же ремеслом. Вообще-то я планировал продавать украденные вещи». «О, ну тем лучше. Заплатишь господину барону 1,5 миллиона золотых и можешь быть свободен». «Губа не дура у господина барона. Откуда такая сумма-то?» «А ты думаешь, что господин барон не в курсе, на какую сумму ты украл?» «Нет, дружок. Такие суммы без кругов на воде не проходят. И все заинтересованные лица о таких событиях узнают тут же. Так что сейчас у тебя есть всего 3 пути. Первый – продать краденое барону за 1/2 стоимости. Второй – отдать 1 000 000. И третий – в замок господина барона на беседу к специалистам по беседе со строптивыми подданными. Ну а потом по одному из 2 первых путей». «Простите, а возможность рассрочки господин барон не рассматривает?» «Возможность чего?» «Рассрочки, отложенного платежа. То есть разбивки платежа на несколько частей с постепенной оплатой. Ну, то есть сегодня 10 тысяч, через месяц 10 тысяч, и так, пока не выплатится вся сумма. Такое возможно?» «Ну, дружок, порадовал ты меня, рассмешил даже. Господин барон не гномий банк и не ростовщик какой-нибудь, чтобы кредиты выдавать, а потом на процентах наживаться. Нет, дружок, господин барон – законная власть, а посему ему нужно все и сразу. Да и вообще, где ты видел, чтобы налоги платились по частям? Ведь если налог сразу не платится, то появляются недоимки, пенни всякие, штрафы. А со своими недоимками я тебя уже ознакомил. И вряд ли у тебя есть желание их увеличивать, или я не прав? К тому же, ты можешь опять сбежать, а потом опять тебя надо ловить. А это нужен хороший рейнджер-следопыт. 10 гвардейцев для зачистки наемников тоже привлекать надо. Ну и маг обязательно толковый нужен. А еще всем им платить надо. Ну, представляешь теперь издержки? Однако, это получается сейчас за мной столько народу гонялось? Ну да, а ты как думал, дружок? Господин барон своими доходами налево-направо так просто не разбрасывается. Деньги счет любят. Кстати, раз уж мы беседуем на такой прекрасной ноте, Может, ты для нас еды приготовишь? А то, говорят, ты готовить мастак, а с нами, как назло, ни одного нормально готовящего компаньона не затесалось». Вокруг повисла какая-то звенящая тишина. Нет, вроде и до этого особо громких звуков не было, но сейчас складывалось впечатление, что все затаили дыхание и ждут моего ответа. Или у меня воображение разыгралось. «В принципе, я ничего против не имею, но тогда я со своими спутниками тоже перекушу, и вы мою одну просьбу выполните. Свое снаряжение даже не проси, это наш гонорар, честно заработанный. Как говорится, что с боя взято, то свято. У меня другая просьба. Кстати, ты редкий нахал. Тебя держат без кляпа, с тобой мирно беседуют, а ты еще свои всякие хотелки имеешь наглость высказывать. Нет, я слышал, что наглость второе счастье, но у тебя оно, похоже, первое. Ну да ладно, если просьба твоя в рамках разумного, то почему бы и нет? Что ты хочешь? После обеда покидайте в меня шишками». «Ты что, больной? Скажи, твое безумие заразно?» Ты о чем?» «Да мы, когда к вашему лагерю подошли, хвала рейнджеру с магом, что все ловушки разобрали. У вас тут на поляне форменный бедлам творился. Один стоял посереть поляны, а его все окружающие шишками забрасывали. А этот придурок еще и глаза себе завязал. Ты даже не представляешь, сколько труда стоило нам всем не заржать, когда это увидели. Хотя благодаря этому мы спокойно вас спеленали. Кстати, почему-то при этом они все материли тебя. Не скажешь, почему?» «Да, неловко как-то получилось». «Ты скажи, это не заразно? А то вот ты тоже просишь, чтобы в тебя шишками покидались». «Да нет, это для развития класса нужно. Вызывает единение с природой и общую чувствительность организма в целом. Кроме того, развивает гибкость и уклонение». «Ух ты, интересно, интересно. И сколько ты хочешь, чтобы мы в тебя кидались?» «Пока я не скажу, хватит». «А если ты вообще не скажешь?» «Нет, дружок, так не пойдет. Давай-ка ограничим время четкими рамками. Сколько тебе нужно будет времени на готовку, столько мы в тебя и кидать будем. Но с готовкой не затягивай». «Да и я бы рад не затягивать, но у меня есть небольшая проблема. Слепой я нынче». Мой собеседник усмехнулся. «Ну, я-то не слепой, чай заметил этот факт. Так что не переживай, с чисткой картошки и морковки мы тебе поможем, а вот готовить сам. А то у подчиненного бонусы режутся в два раза, если у самих нет поварской профессии». «Ладно, попробую. Сварим тогда суп. У вас котел побольше есть, а то мой маловат будет для такой оравы». «Есть у нас котел. Раза в три больше вашего будет. Должно хватить, по идее». «Как раз. Значит так, нужно 2 кило мяса одинакового, а не так, чтобы половина крольчатина, а половина дикая утка. Кроме того, надо почистить 3-4 средних луковицы, 4-5 морковок, картошки 2 кг, ну и капусточку 1 среднюю». «Постой-ка, так у вас не было капусты?» Судя по голосу, мой собеседник явно растерялся. «Не понял, а вы что же, совсем без припасов за нами гонялись? Что, даже капусту не взяли?» «Да как-то не пришло никому в голову капусту с собой брать». «Ну, вот так всегда. Сам забудешь капусту взять, так никто и не догадается. Думал, хоть у вас есть». «Эх!» – махнул я рукой на своего собеседника. «Скажи, ты вот это сейчас серьезно говорил?» Вкрадчивый голос собеседника намекал, что в моем здравом рассудке начинают сомневаться. «Может, на этом можно сыграть?» «А как же?» – я начал постепенно нагнетать атмосферу. «Где же вот теперь мне искать капусту, прикажешь? Сама она тут из ниоткуда явно не появится». «Не надо давать расслабляться собеседнику. Раз начал играть в безумие, то и продолжаем в том же духе». Резко снижаю тон разговора. «Впрочем, раз нет капусты, то будут не щи, а картофельный суп. Никто же не возражает». «Нет». Голос моего собеседника был тверд, фокус с моим безумием явно не прошел. Впрочем, попытаться стоило. «Ты говори, если вдруг что понадобится». «Конечно. Значит так. Мясо надо отделить от шкуры и жил, после чего забросить в котел вместе с костями. Котел повесить над огнем. Кстати, шумовки ни у кого нет?» «Чего нет?» «Шумовки, ну, ложки такой с дырками». «По-моему, это у тебя какой-то шум в голове. Зачем может понадобиться ложка с дырками?» «Чтобы накипь с бульона снимать, чтобы суп получился вкуснее, а все вредные примеси выкинуть». «Ох ты ж!» Возмутился мой собеседник и, судя по звуку, даже всплеснул руками. «Это откуда же в мясе вдруг возьмутся вредные примеси? Я понимаю, если животину ядом убили. Ну так тут никакой дырявой ложкой из котла яд не вычерпаешь. он всему супу передастся. Что-то ты ерунду несешь, дружок. Ну, не хотите, не верьте, но без накипи суп получается вкуснее и полезнее. Ты мастер, тебе виднее. Ребят, есть у кого лишняя ложка? Навертите в ней дырок для нашего дорогого повара. Будет тебе твоя шумелка. Шумовка. Без разницы. Мне бы еще доску разделочную, на которой продукты порезать можно. Думаю, найдется, что под это приспособить. В ней-то дырок тебе никаких не надо? Нет, пожалуй, не надо. Ну и замечательно. Кстати, мясо уже забросили. Шустро, немного удивился я. А ты как думал? С гордостью ответил мне собеседник. Лесные рейнджеры в основном дичью питаются, так что разделывают ее в два счета. А лесные рейнджеры это разве не эльфы? Ну и откуда ты такой дремучий нарисовался? Эльфы рейнджерами себя никогда звать не будут. У них же названия будто из древнего эпоса слизаны. Танцующий с клинками, поющий песнь жизни, несущий слово леса, дающий радость мира. Тфу. Похоже, мой собеседник не в восторге от названий эльфов, а может и от самих эльфов. Так за неспешной беседой с лидером отряда, поймавшего меня, потихоньку приготовил суп. Вначале было сложно, потому что было трудно определить, что я режу, картошку или пальцы. К счастью, несмотря на отсутствие зрения, своей части тела я чувствовал довольно неплохо. К сожалению, этого нельзя было сказать о ноже, поэтому пару раз я все же порезался. Но критичного ничего не было, система меня даже кровотечением не одарила, а сам порез по чувствительности был примерно как комариный укус. Сказалась таки моя стойкость. Больше никаких проблем приготовление пищи не доставило. Внимание! Вы приготовили великолепное блюдо «Счастливая кроличья лапка». Он входит в состав блюда дня повара-весельчака. Поздравляем! Увеличена характеристика «Удача плюс 3». Ну нифига себе! Это что же я такое с супом сделал, что мне такая радость привалила? И как бы повторить такой опыт? Жалко, что у меня сейчас понимание сути не работает без зрения. Вот бы узнать, что оно дает-то. Глянул характеристики. Еще и повар на единичку подрос, что дало мне сразу 4 пункта к здоровью, а это тоже не могло не радовать. Внезапно у меня рядом с ухом раздался голос моего пленителя-собеседника. «Я так понимаю, суп готов?» «Да, готов», – растерянно ответил я, пребывая еще в некоем шоке от получившегося супа. «Ну, раз готов, тогда сейчас мы покормим твоих товарищей. Ты же сам об этом просил. А если они останутся живы, то и сами перекусим. Ну, а ты сам поешь, чай ложку ко рту донести сможешь?» Я согласился, налил себе порцию и, несмотря на отсутствие голода у моего персонажа, съел ее с превеликим удовольствием. Суп получился просто восхитительным. На секунду даже показалось, что ничего вкуснее я в жизни своей не ел. А в конце выскочила еще одна табличка. Вы съели блюдо из состава блюда дня повара-весельчака. Вам предлагается задание «Любимый клиент повара-весельчака». Нужно попробовать все блюда, входящие в состав блюда дня повара-весельчака. Суп «Счастливая кроличья лапка», каша «Шустрые бобы», салат «Зоркий глаз», деловая колбаса, салат «Хитрая кочерышка», каша «Мощная репа», суп «Живая вода», гороховый суп «Сильный дух», награда «Скрыта», принять, да, нет. Я принял задание, а почему бы и нет? Штрафа нет никакого, а одно блюдо я уже приготовил, может и другие удастся. Мало того, эффектом от супа было плюс 12 пунктов к удаче. Ох, не слабый эффект получился. Пока что у меня ничего подобного не получалось. Мои пленные товарищи в промежутках между поглощением супа тоже успели высказать свое восхищение. А когда я подсел к тому месту, где раздавался голос Сирано, то услышал еще много не слишком лестных эпитетов в свой адрес. «Да, а нас ты почему-то бурдой кормил. Мог ведь и раньше такое готовить. Чего зажимал-то? Или хочешь перед людьми барона прогнуться? Стрёмный поступок с твоей стороны, как ни крути. Не ожидал я от тебя этого. А шишки — это вообще свинство. Все нападение из-за них прозевали. А навыки ты хоть получили?» «А как же, получил. Достижение получил. Спасибо тебе за него большое». Сарказма в его голосе сложно было не заметить. «И чем ты тогда недоволен?» «Видишь ли, тут есть сразу несколько причин для моего расстройства. Во-первых, сущая мелочь, нас взяли в плен. Во-вторых, внезапно оказалось, что за нами охотится еще и барон, и причем довольно успешно. Впрочем, это вытекает из первого, но все равно. В В-третьих, судя по твоему милому разговору с предводителем этой шайки-лейки, мы теперь пойдем в гости к барону, и моя доля от твоей прибыли тоже уменьшается. Ну а в-четвертых, мне как-то не понравился итог моей борьбы с шишками». «А что не так-то?» «Скажи, достижение шишкобоязнь тебе ничего не говорит?» «Нет». Мне стоило больших трудов не засмеяться. «Впервые слышу». «Я вот до недавнего времени тоже ничего не знал про это. Зато теперь урон шишками по мне увеличен в 10 раз». Тут уж я стерпеть больше не смог и засмеялся. «Смешно тебе, да? Вот почему тебе навыки и достижения нормальные, а мне шишкобоязнь? Что я не так делал?» «А за что достижения-то дали?» Наконец, отсмеявшись, задал вопрос я. «За то, что не смог увернуться от 100 шишек подряд от одного снайпера. Догадываешься, кто им был?» «Мастер Гронхельм? А я и не знал, что он снайпер в метании шишек. Забавно получилось. Но ты ведь сам его попросил». «Да откуда же мне было знать, что в своем хирде он стоял в 4-й полосе и в основном занимался метанием дротиков?» Улыбка сама раздвинула мои губы, как я не старался ее сдержать. Внезапно нашу беседу прервал голос моего незнакомого собеседника. «Ну что, наговорились, голубки? Может, уже шишками покидаемся? Мои ребята после такой трапезы подобрели и готовы начать, так что не рассиживайся. Кстати, на готовку у тебя ушло примерно 1.5 часа, так что пошли, а то твое время утекает». Меня отвели в центр поляны, осторожно придерживая за плечо. «Когда будешь готов, крикни!» «Начали!» Я не стал тянуть время. И полетел в меня град из шишек. Самое интересное, что перед моими глазами в угольной темноте начали появляться темно-серые силуэты этих шишек. Правда, уже на самом подлете, так что увернуться я успевал в лучшем случае от 1 из 5, а то и 6. Уж больно быстро летели шишки. Но вот активировался боевой транс, и шишки стали двигаться медленнее. Или это я стал двигаться быстрее? Наверное, все-таки второй вариант, но, по крайней мере, уклоняться от шишек мне стало гораздо проще. Впрочем, вскоре из боевого транса я вывалился и продолжил опять на своей обычной скорости. Правда, теперь силуэты шишек стали немного ярче, и, несмотря на обилие шишек, уклоняться потихоньку становилось легче. На какой-то момент даже показалось, что у меня получается какой-то своеобразный танец. Влево, вправо, ногу поднять, отпрыгнуть назад, кувыркнуться, встать, вперед, присесть, вправо, еще вправо. Это затягивало. Танец продолжался снова и снова. В какой-то момент я почувствовал, что мой запас сил подходит к концу. Но танец не мог так просто оборваться. Его надо продолжать. Шаг, еще шаг, нагнуться, назад, вперед, снова вперед, опять назад, влево, влево, снова влево. Моих сил больше нет, но танец идет. Танец сильнее усталости, сильнее шишек и препятствий. Внезапно я понял, что шишки по мне не попадают. И тут же сбился и рухнул на поляну без сил. В этот момент меня накрыла какая-то сеть, а следом послышались звуки ударов и мат возмущенных охранников. Раздался одинокий лязг оружия, и все звуки начали проваливаться в тишину, как в вату. Что происходит? Ну почему, почему я ничего не вижу? Все стихло. Ко мне кто-то приближался. Звук шагов был совсем тихий, на грани слышимости. Если бы я сейчас был зрячим, то ни за что бы не смог их услышать. «Ну вот мы и встретились, враг леса», — произнес какой-то незнакомый мелодичный голос. «Скоро тебя ждет справедливый суд старейшин». «Я не враг леса. Как я могу быть врагом леса, если я сам часть его?» «Хватит врать, человек!» Последнее слово он будто выплюнул. Столько презрения было в этом слове. Будто ему противно даже дышать со мной одним воздухом. «Ты не можешь быть частью леса. Если ты стал врагом одного из лесов, значит, ты противен самой жизни, а это означает, что ты нагло врешь». Я стал врагом леса, как это ни странно, совершенно не из-за леса. Причиной тому стала эссенция жилы черной меди. «Ты врешь! Ты нагло врешь! Не стали бы эльфы, подобно жадным гномам и цвергам, объявлять кого-то врагом леса из-за жалкого куска камня. Тем не менее, это правда. И ты можешь поклясться в этом перед богами своим правом на перерождение? Простите, чем? Тем, что для вас пришло самое ценное – правом на перерождение. Если солжешь, то больше из рук смерти вырваться не сможешь и навсегда умрешь. Да легко. Клянусь перед всеми богами своим правом на перерождение, что стал врагом леса Аурин из-за того, что забрал найденную мною эссенцию черной меди». Внезапно сверху прогремел гром. «Вот интересно, там что, дождик собрался? Этого еще не хватало. У меня же всю одежду отобрали. Впрочем, летний дождик не самое страшное из перспектив». «Боги услышали твою клятву и не покарали. Ты говоришь правду, но этого не может быть. Такового просто не должно быть. Как они могли?» «А что, собственно, страшного-то произошло? Ну, объявили они меня врагом леса из-за эссенции. Ну и что такого?» «Ты не понимаешь, человек. Врагом леса называют только того, кто нанес величайший ущерб лесу. Того, для кого нет ничего святого и в самой жизни. Того, кто убивает все живое просто ради прихоти, но никак не обычного вора. К тому же не вора, я забрал свое. Сам нашел, сам добыл, сам забрал». «Нашел где? На руднике? Рудник где? В лесу Аурин? Значит, украл у леса Аурин. Отсюда вывод, ты вор». Какая-то логика в этом есть, но боюсь, что не будь там меня, эта эссенция никогда бы им не попалась. Ведь я нашел жилу, я добыл эссенцию, а шанс ее выпадения чрезвычайно мал. Но если она тебе выпала, значит, не так уж и мал. Да и вероятность здесь никакой роли не играет. Добыл ты ее в лесу и унес из леса, а значит, ты вор. Я даже сглотнул в сердцах. Непробиваемый тип, ничем его не проймешь. Вор и все тут. «Ладно, свяжите его и к остальным». Меня тут же подхватили с двух сторон и связали, да еще засунули кляп в рот. Вот я и лишился своего привилегированного положения. Эльф же продолжил бормотать себе под нос. «Надо срочно доставить его к Верховному. Такое дело нельзя пускать на самотек. Если один из лесов потерял чувство леса и живет презренным камнем, то это может означать только гибель этого леса. Надо быстрее во всем этом разобраться». Поняв, что связанный, да еще и с кляпом во рту, ничего полезного совершить я не смогу, решил выйти из игры. Время 6 часов, до ужина еще час минимум. Чем заняться? Учебой или пойти на этих реставраторов поглядеть? Немного подумав, и что греха таить, наплевав на свою совесть, пошел к реставраторам. Данила пропустил меня, не задав никаких вопросов. На ринге было пусто. В тренажерном зале было 3 крепких товарищей. Один месил грушу, второй какую-то деревянную штуку с надписью «Макака Варя». А третий прыгал со скакалкой. Было несколько удивительно увидеть такого здоровенного и накачанного дядьку, прыгающего через скакалку. Правда, надо признать, делал он это очень здорово. То на одной ноге, то на другой, то чередуя, а иногда даже делал за один прыжок 2 оборота скакалки вокруг себя. Я даже невольно засмотрелся. И чем больше я на это смотрел, тем больше понимал, что смотрится это не комично, а очень даже гармонично. Внезапно меня охватило такое же чувство, как в игре, когда мне показалось, что я танцую с этими проклятыми шишками. Я решил тоже попробовать. Взял скакалку и начал прыгать, стараясь повторять движения незнакомого мне реставратора. Вначале получалось плохо, но вскоре я поймал ритм вращения своих рук и смог двигаться почти так же, как и мой визави. Правда, силы ловкости мне надолго не хватило, и вскоре я запутался в скакалке. Но лиха беда начала. Главное, это возможно, а значит, и я так смогу. Последующий час пролетел совершенно незаметно. Пробовал даже прыгать с закрытыми глазами. С закрытыми глазами получалось гораздо хуже, но тоже получалось. Очень интересно будет попробовать проделать те же движения в виртуальности. Даст ли это какой-то бонус? Прервала мои занятия и размышления фраза, раздавшаяся из-за спины. «А ты молодец!» После этой неожиданной фразы я резко запутался в скакалке, после чего резко обернулся. «Ну вот, сглазил», — улыбаясь, заметил мой недавний объект наблюдений. «А я ведь даже и не заметил, как он ушел, настолько увлекся. Здорово прыгаешь, давно занимаешься? Кроме ног, что еще развито?» «Где-то час занимаюсь». «Ты не понял, я имею в виду, как давно ты занимаешься развитием ловкости ног». «Ну вот, час и занимаюсь». «Бред какой-то. Быть такого не может. Чтобы так хорошо прыгать, надо хорошо развивать ступни. Надо много ходить, прыгать, причем делать это в основном на носочках, а не на пятках. Странно». Внезапно он спохватился и протянул мне руку. «Игорь». «Евгений», отвечая на рукопожатие, представился я. «Можешь пройтись?» — внезапно попросил он меня. Я прогулялся по залу из стороны в сторону. «Хм, шаг у тебя грамотно поставлен. Может, благодаря этому? Охотник, егерь?» «Сибиряк, ну и да, охотник немного». «Тогда понятно. Хорошо, у тебя учили, крепко. Скажи, а тебя только двигаться учили или еще и оружием владеешь?» «Конечно, как же в лесу без оружия? А ну как с хозяином повстречаешься?» «С каким хозяином? Вы что, браконьеры?» «С медведем. Медведь хозяин тайги. И с ним в лесу лучше не встречаться. Мясо его слишком жирное и жилистое, а опасности с собой он несет много. Да и потом, жалко их, ведь они такие красивые, что куда тем оленям?» «И чем же они такие красивые? Косолапят, двигаются неторопливо, шерсть у них вечно свалявшаяся». «Медведь прекрасен не внешним видом, хотя и так он тоже очень красив. Но своим действием. Это настоящая сила, первозданная, медленная и спокойная в нормальном состоянии, но стремительная и яростная в возбужденном. Когда зверь в ярости, он может бежать быстрее лося, а равных ему по силе хищников в лесу просто нет. Даже тигр в схватке с медведем не всегда победителем выйдет. А медвежата, какие они забавные и милые. Впрочем, все животные, когда маленькие, милые». «Не могу не согласиться с последней фразой. Впрочем, я бы добавил, что маленькие дети тоже очень милые. И, кстати, ты забыл упомянуть одно животное, с которым даже медведь не рискует связываться – росомаху». «Ну, росомаха – это уже не сила, это ловкость, скорость и ярость». «Не могу не согласиться. Может, пойдем постреляем?» «Разве что чуть-чуть, скоро ужин». «Тогда давай после ужина, когда ничего отвлекать не будет, согласен?» «Согласен. Все равно в виртуале меня ничего хорошего пока не ждало». «Тогда пошли». «А разве вам не нужно переодеться, друзей своих подождать?» «А тебе?» – вопросом на вопрос ответил Игорь. «Что мне?» «Ну, тебе не нужно переодеться, друзей своих подождать?» «Нет», – несколько растерялся я. «Моих друзей здесь нет, а чтобы переодеться, нужно идти в номер». «Вот и у меня похожая история. Друзья вполне самостоятельные люди и могут и без моей помощи до столовой дойти, а одежду я уже сменил». «А почему она совершенно такая же?» Вопрос как-то сам сорвался с моего языка. «Потому что я очень принципиален в одежде. Ношу только то, что не будет мешать мне нормально двигаться и сковывать мои движения. Такую одежду довольно сложно подобрать. Так что если я таковую нашел, то покупаю сразу по несколько комплектов. Поэтому обычно в спортзал я иду в одном комплекте одежды. В нем же и тренируюсь, а после тренировки переодеваюсь во второй». «А не лучше ли выделить под тренировки отдельный комплект одежды?» «Не лучше. Он сразу пропитывается потом, и после второй тренировки подряд его уже одевать не хочется. А в некоторых случаях и после первого. Ну и смысл тогда от постоянного костюма для тренировок? Может, пойдем уже?» «Пойдемте». «Обращайся ко мне на «ты». Наши предки на «вы» обращались только к врагам. Негоже нам поступать иначе». «Простите, конечно, но если традиции меняют свой смысл, это зачем-то нужно? Может, стоит жить не только по обычаям предков, но и по сложившимся традициям?» Игорь кивнул, соглашаясь с моими доводами, но продолжил настаивать на своей точке зрения. «Хорошо, тогда давай просто перейдем на «ты», поскольку обращение на «вы» мне неприятно. Ты не против?» «Нет, конечно, но уважительное отношение к более взрослым людям и малознакомым вкладывали в меня с раннего детства. Очень трудно так сразу перестроиться». «А ты бери пример со своего друга Толика. Он ко всем обращается на «ты». Истинный древний славянин». Я невольно улыбнулся, представив Толика в этой роли. Он сразу же перенял нашу философию. По-видимому, это для него особого труда не составило. Кстати, он вас называет реставраторами. Я только не совсем понял, почему. Что вы реставрируете-то? Ох уж этот Толик, путаник-самоучка. Вечно все переворачивает с ног на голову. Во-первых, не реставраторы, а реконструкторы. А во-вторых, к нам это не имеет ни малейшего отношения. Реконструкторы восстанавливают минувшие битвы, разряжаясь в одежды той эпохи, ни на шаг не отходя от течения битвы, как она описана в исторических источниках. По сути, они занимаются постановкой масштабных спектаклей, основанных на реальных событиях. Мы же просто живем по заветам пращуров и никаких спектаклей не ставим. Нам это просто незачем. Да и вообще, лицедейство не слишком почитается в нашей среде. Хотя, ты знаешь, я тут немного подумал, пока объяснял тебе, что к чему, и понял. Толик попал не в бровь, а в глаз. Ведь мы пытаемся восстановить старые обычаи, порядки, отношения людей друг к другу. Так что в какой-то степени мы действительно реставраторы. Только вот слово «реставратор» не наше, чуждое. А хорошего русского синонима так сразу и не подберешь. Надо будет поразмышлять на досуге, да Радомиру эту идею Толика подбросить. Так за непринужденной беседой мы и добрались до столовой. Здесь меня уже поджидал Толик, причем ждал еще в гардеробе, даже в зал не прошел. «Жиндос, привет!» «Виделись уже вроде сегодня». «Чего, а?» «Ага. Ты что, обиделся? Ты не подумай чего, я не хотел, чтобы ты убился на той полосе препятствий. Мне просто было интересно, сможешь ты пройти ее с первого раза или нет. Я даже на тебя денежку бы поставил. Я просто жуть как хотел на это посмотреть. Уж больно ты какой-то такой... Я даже не знаю, как описать это словами. Внушающий уважение, что ли? Нет, не то. Радомир, вон, внушает уважение, но он просто подавляет все вокруг, да и Игорь вот тоже внушает». Кивок в сторону моего спутника. «Кстати, Игорь, привет!» Ответный кивок в ответ. «А на тебя смотришь и думаешь, ты пройдешь везде, пройдешь даже там, где никто и никогда не проходил. Вот никто не проходил, а ты пройдешь. Причем пройдешь чисто, а не по головам, как прошли бы другие». «Хм», — кашлянул Игорь. «А ведь это вера, просто вера. Толик в тебя верит. Не как в Бога, а как в опору, ну или просто очень надежного человека. Это дорогого стоит, Евгений. Уж не знаю, чем ты заслужил такое отношение, но постарайся развить в себе эти качества, которые чувствует в тебе Толик. Были бы старые времена, я бы сказал, что Толик почувствовал в тебе богатыря. Вы же знаете, кто такие богатыри?» Ну да, это те чуваки, которые дрались с чудовищами всякими в древние времена. Ну, на крайняк просто амбалы, но добрые». Тут же высказал свою точку зрения на эту тему Толик. «А при чем здесь Жиндос-то? Он же не какой-то там Попович, или я чего-то не знаю». Тут же, прищурившись, повернулся уже ко мне. «Ну какой из меня богатырь? Где я и где богатыри? Да мне до них как до Китая пешком». «Богатырь из тебя действительно никакой. Тут ты прав, времена не те. А до былинных богатырей так вообще расти и расти. Но не стоит понимать все вот так буквально. Былины, конечно, несут много смысла, но богатыри были сильны в первую очередь не телом, а духом. Именно дух за собой притягивает силу тела, а не наоборот. Взять, к примеру, сказание об Илье Муромце. 33 года лежал он на печи без сил подняться на ноги. Но когда пришла нужда, смог перебороть свой недуг и не просто подняться, но и защитить землю русскую. Это ли не сила духа? К тому же, если вспомнить былинных героев, как не вспомнить имя замечательной героини Василисы Микулишной, дочери могучего богатыря Микулы Селяниновича? Какой у нее была сила духа, а? А чего стоит для русского человека имя последнего былинного богатыря Евпатия Коловрата? Его подвиг навсегда остался в памяти нашего народа. Но ведь и после былин богатыри появлялись на Руси России. Правда, нынче их называют героями, но суть осталась той же. Это те люди, которые своим духом обессмертили свое имя. Такие люди всегда появляются в трудные времена для страны. И таких имен очень много. Да вы и сами их всех знаете. А если не всех, то многих. Очень много героев появляется во время войн, и перечислить их всех просто невозможно. Даже если брать только тех, кто совершил что-то невероятное, и то получится имен слишком много. Впрочем, сейчас у нашей страны, тьфу-тьфу, никаких войн на горизонте не предвидится, так что будем ориентироваться на мирных героев. Ведь в жизни всегда есть место для подвига. Надо просто не быть безучастным, безразличным. Пожар, не проходи мимо. Увидел утопающего, спаси. Да даже просто несколько человек бьют одного, вступись. Пусть даже он не прав, но, возможно, этим ты спасешь ему жизнь, а самоназначенных судей избавишь от тюремного срока. Ведь именно такие люди несут в мир веру не в Бога, а в человека. Что человек может превзойти самого себя, отбросить свой страх, победить его. Что есть люди, которые живут не только для себя любимого, но и для других людей тоже. Именно это спасало и будет спасать нашу страну всегда. Эк ты пафосно-то загнул. Толик, как всегда, в своем репертуаре. Я про эту Василису Миколовну и не слыхивал. А из героев только про троих и слышал. Про Сусанина, что в двух соснах заплутал. Матросова, что по пьяни на пулемет звезданулся. Да про Гастелло, что с управлением самолета не справился. Толик, не порочь память героев этими бреднями. Игорь навис над Толиком так, что если бы еще немного наклонился, то просто упал. Иван Сусанин специально поляков завел в болото, где погиб от сабель поляков, но не предал своей родины. Матросов сознательно закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота. А Гастелло направил свой горящий самолет на колонну, пытаясь даже в своей смерти нанести как можно больше ущерб врагу. Как у тебя язык-то повернулся такое сказать? Что слышал, то и скажу. Вот скажи, Толик, тебе хоть немного стыдно за свои слова? Уже я не удержался от вопроса. Ну вот хоть чуть-чуть. А почему мне должно быть стыдно? А ты поищи в интернете информацию по тем людям, которые числятся в героях нашей страны. Тогда поймешь. Мне, например, стыдно. Стыдно за то, что кто-то в нашей стране может вот так запросто опорочить их подвиги, унизить, уменьшить их поступки, объяснить какими-то мелкими обывательскими шажочками. Толик все же отвел глаза. Ну, хоть какой-то эффект. Но еще больше мне стыдно за то, что меня каким-то образом запихнули в один ряд с героями. Я же ничего подобного не сделал, никого не спас, не освободил, врагов не победил, ценных сведений тоже не добыл. Так почему ты, Игорь, поставил меня в один ряд с такими людьми? В этом плане ты прав. В ряд с героями тебе пока рановато становиться, но это возможно. Надо только иметь желание. А такое желание у нынешних людей просыпается все реже и реже. Большинство же людей считают в наше время героизм скорее донкихотством, нежели реальностью. Против системы не попрешь, один в поле не воин. Почему я должен за всех отдуваться? Мне что, больше всех надо? Все эти фразы останавливают от простых, но правильных поступков. А ведь именно этой правильности в нашей жизни так не хватает. Так может, ты способен на такие поступки? Как мне кажется, именно это в тебе почувствовал Толик. Вот-вот, станет наш Жендос героем, нос по ветру пустит и перестанет с нами здороваться. Зачем ему помнить о нас? Он же в ряду героев-богатырей, а мы как шваль подзаборные. Толик, прекрати поясничать. Голос Игоря похолодел. В этом нет никакого смысла. Только себя не с самой лучшей стороны показываешь. А куда деваться? У меня нет самой лучшей стороны. Как вертись, куда ни плюнь, одно и то же. Не герои мы, обычная серость. Толик, кончай комедию ломать. Не выдержал уже и я. Пойдем лучше поедим. «Ладно, тогда скажите мне, дорогие товарищи, а почему в меня никто не верит? Почему я не могу стать героем?» «Можешь», — абсолютно уверенно ответил Игорь. «Никто тебе не мешает. Тут зависит все только от твоей силы духа. Сможешь победить самого себя, станешь героем. Проиграешь — не станешь. Все просто. Кстати, шансов стать героем у тебя ровно столько же, сколько и у Евгения. И да, я в тебя верю. Ты докажи мне, что не напрасна моя вера». На последнее заявление Толик только хмыкнул, и мы молча пошли в столовую. Ужин пролетел как-то незаметно, за обсуждением все той же темы подвига и того, какие были подвиги в мирное и военное время. Игорь нам рассказывал про героев обеих мировых войн, что они совершали и когда. Припомнил еще некоторых, которые были ранее. Мирных героев тоже не обошли стороной. Столько удивительного совершено людьми. Да что там удивительного? Невероятного. Ну, например, как экипаж одного танка мог выиграть бой против 22 танков противника? Или как четверо в сабельном бою могли победить 27 противников? Или как могли 500 человек выдержать атаку 40-тысячной армии, прорваться из окружения, попутно уничтожив артиллерию врага, взять две крепости по пути и дойти таки до своих? Или как мог один человек с одной пушкой уничтожить 11 танков, 7 бронемашин и 57 солдат и офицеров противника? Как это вообще возможно? А мы про таких людей забываем. Почему? Боимся признаться себе, что сами бы так не смогли? Или есть еще какие-то причины? «Ладно, ребят», — внезапно бодро сказал Игорь, прерывая возникшую за столом паузу. «Что-то нагнал я на вас тоски. Пойдемте в тир, развлечемся немного, постреляем». «Я за», — поспешил согласиться я. «Я тоже», — не стал отказываться Толик. «Пострелять — это хорошо, даже замечательно». «Ну вот и ладненько. Раз уж мы все доели, так пошли, чего рассиживаться». Сдав подносы с грязной посудой, мы поспешили в тир. В тире мы провели 2 часа. Успели пострелять из всего, что там имелось. А было там много чего. Помповые ружья, карабины, автомат Калашникова, пистолет Макарова, Стечкина, ТТ. Даже завалялся ППШ. Кроме огнестрельного оружия, имелись еще различные модификации арбалетов, от маленьких, почти карманных, до здоровенных в 1,20 м длиной. Также здесь имелся большой набор различных луков и метательного оружия. Неожиданно выяснилось, что с луком обращаться не так уж и сложно. Но Игорь поспешил меня разубедить. Такие тепличные условия для лука только в тире, где нет ветра и на небольшом расстоянии в 15 метров. Дальше с каждым метром становится все труднее и труднее, в чем я тут же и убедился. Действительно, с ростом расстояния надо брать все большую поправку вверх для стрелы. А правильно ее рассчитать не такое уж простое дело. К тому же у Толика с луком совсем отношения не складывались. Зато с огнестрелом у нас дела были примерно наравне. Оказалось, что он тоже любил нет-нет да пострелять в тире. А когда-то давно он занимался стендовой стрельбой. Но почему-то прекратил. Причем, как ни странно, о причине своего ухода он распространяться не захотел. Уж это совсем на него похоже не было. Но давить я не стал, не мое это дело. Арбалеты выпускали свои стрелы гораздо послушнее луков. Но почему-то нравились они мне гораздо меньше огнестрельного оружия и луков. А вот когда дело дошло до метательного оружия, тут уже Игорь показал нам мастер-класс. Я и сам-то неплохо наловчился метать ножи и небольшие топоры. Но до Игоря мне было далеко. Он мог бросать в мишень абсолютно все и из любого положения. Я даже глазам своим не поверил, когда ему удалось воткнуть в мишень лезвие от бритвы. До этого момента я даже не предполагал, что это возможно. Но Игорь наглядно продемонстрировал, что возможно совершенно все. Было бы желание. А под конец он вообще устроил шоу. Взял колоду карт и все их по очереди запустил в центр мишени. Причем делал он это с такой скоростью, что чем-то напоминал мне автомат. А еще я подумал, что будь у него в руках вместо колоды карт такая же стопка лезвий, то нашпиговал бы он кучу врагов только ими. Никакого автомата ему не надо было в принципе. В общем, уходил я оттуда в полном шоке. Судя по выражению лица, Толик был в таком же состоянии, что тут же и прорвалось. «Нет, ты видел? Вот как он это сделал?» Держал колоду одной рукой, а пальцами второй запускал карты в цель. «Спасибо, Кэп. Это вообще-то и так было понятно. Но как? Как ему это удалось? Ведь все 52 карты в цель попали. Ни одна не ушла мимо. Это же просто нереально. А ведь до цели было 5 метров, не меньше. Скорее, 8. «Вот. Вот видишь, даже 8. Он наверняка где-нибудь в ГРУ работал или в спецназе каком-нибудь. Альфе там или вымпеле. Их же там учат убивать всем, что под руку попадется. Я в интернете читал, что они даже зубочисткой человека убить могут. А некоторые даже каким-то движением на расстоянии это могут сделать. Даже специальную систему бесконтактного боя разработали. До сегодняшнего дня я думал, что все это чушня. А вот сейчас начинаю в это верить. Ведь если он так же начнет швырять ножи или эти свои сюрикены, то ему никакой автомат не понадобится. Но автомат бьет сильнее и дальше. К тому же он противника еще и отбрасывает, так что автомат все равно будет лучше. Ага, ты это ему скажи. Вот ответь мне на простенький вопрос. Ты бы вышел в бой с автоматом против Игоря с пачкой лезвий, сюрикенов и ножичков, нет? Я так и думал. И вообще, по всем законам физики, карты и лезвия просто не могут лететь точно в цель. Это же просто невозможно. Их сила сопротивления воздуха должна разворачивать. Блин, ну как он это делает? Кстати, а что он там еще пообещал? Он сказал приходить завтра вечером, еще что-то покажет, а еще сказал, что будет весело. Блин, я же до завтрашнего вечера не доживу. От любопытства сдохну. Вот что он может показать такого, что будет веселее сегодняшнего? Не знаю, что ты у меня-то спрашиваешь. А у кого мне спрашивать? Пока тебя не было, мне таких представлений не устраивали. А уж как я просил показать мне что-то этакое. Фигу. А тут ты появился и здрасте, пожалуйста. Не желаете посмотреть фокусы с острыми предметами? Вот как ты его уговорил? Как? Последний вопрос Толик буквально выкрикнул. Да я, собственно, ничего такого и не просил. Мы же с тобой вместе были. Это, конечно, да. Но вот в столовку вы тоже вместе пришли. Значит, как-то до столовой ты его уговорил. Да не уговаривал я его. Он просто предложил после ужина сходить в тир, а я согласился. А с чего он тебе вдруг предлагать стал? «Да сам не знаю. Наверное, ему понравилось, как я на скакалке прыгал». «Жиндос, ты меня пугаешь. Я начинаю плохо о вас двоих думать. Ты скакал на прыгалке, ему понравилось. Тут что-то явно не то. Я понимаю, когда на прыгалке прыгает девушка. У нее все тоже подпрыгивает. Это смотрится очень даже замечательно. Но чтобы мальчику понравилось, как прыгает мальчик? Нет, я даже думать об этом не хочу». «Ты на что сейчас намекаешь?» «На голубизну. Ты не думал, что он к тебе может подкатывать?» «Нет, не думаю, что в отряде Радомира такое возможно. Это же противоестественно». «Тут ты, наверное, прав. Радомир вряд ли бы в своем отряде такое терпеть стал. Он жутко повернут на славянском житии-бытии, а у них ничего подобного не приветствовалось. Но все равно, все это слишком странно. Бррр, не хочу об этом думать, пойду-ка я к себе. В виртуале хоть не до этого будет». «Ладно, я тоже к себе». Оставшуюся дорогу до моего корпуса мы прошагали молча. Это было так непривычно. Толик и вдруг молчит. Видно, его моя фраза про скакалку совсем из колеи выбила. Ну да ладно, к завтрашнему дню точно отойдет. Тихо распрощались, и он пошел дальше, а я поднялся в номер. Капсула. Желания идти в игру не было совершенно. А чего там делать, если я связанный и меня тащат неизвестно куда? Займусь пока обучением. 2 часа, потраченные на обучение, прошли с неплохой пользой. Выяснилось, что некоторый материал я начал уже подзабывать. Так что занялся я тренировкой и проверкой своих знаний как нельзя вовремя. Ладно, пора, пожалуй, уже и в игру возвращаться. Контракт-то мой никто не отменял. В игре произошли какие-то изменения. Догадаться об этом было несложно, так как кляпа во рту больше не было, и веревки, связывающие меня, куда-то тоже испарились. «Эй, кто-нибудь!» Тихонько попросил я о помощи, ничего умнее в голову мне не пришло. А куда деваться слепому человеку? У меня же даже тросточки нет. Внезапно на меня навалилась паника. А если меня тут бросили? Ха! Да если меня бросили, то это же замечательно. Завтра вернется зрение, и я буду как новенький. Даже еще лучше. Ведь у меня должны были быть какие-нибудь плюшки за мой танец с шишками. О, кстати, надо посмотреть логи, чем там меня система наградила. По логам выяснилось, что плюшек мне насыпалось немало. Уклонение выросло на 9 пунктов сразу, а вот гибкость и предвидение всего на 4. Еще стойкость увеличилась на 1. Не от всех шишек мне удалось увернуться. Заодно выросла ловкость сразу на 5 пунктов. Добавилась профессия танцора и выросла на 2 пункта сразу, что тоже прибавило 3 пункта к ловкости. Также выросли мудрость и выносливость на 1. А вот боевой транс не прибавился, а ведь я так рассчитывал на это. Удалось же мне как-то увеличить душу леса, да и сам боевой транс открыть. Так почему же он не растет? Что-то, видать, неправильно я делаю. Фуф. В качестве итога можно сказать, что танцевать мне понравилось, и время это было потрачено с большой пользой. Стоп, а чего я расселся-то? Раз уж я свободен, то надо куда-то идти. Вот только куда? На предвидение положиться? Так оно у меня маленькое, зато удача большая, так что буду полагаться на нее. Поднялся и пошел, куда душа звала. А звала она меня почему-то налево. Пройти успел шагов 30. Делал их осторожно, ощупывая землю перед каждым шагом. После очередного шага земля подо мной внезапно провалилась. Да, не выйдет из меня сапера. Вот и прогулялся, называется. Недалеко ушел-то. Что же делать-то теперь? «Эй, лесовик, ты там живой?» Раздался откуда-то сверху взволнованный голос Сирано. «Живой. А ты чего раньше не откликался-то? Я ж звал». Рядом со мной кто-то приземлился. Судя по звуку, прыгнул этот кто-то с высоты 2-3 метра. Впрочем, эту высоту я более чем тщательно прочувствовал, когда сам опустился в яму вместе с землей. «Сейчас тебя вынем и все расскажем». Сирано деловито обвязывал меня веревкой под мышками. «Опаньки, а тут какой-то лаз! Оттуда какой-то тухлятиной тянет!» Это он крикнул, судя по звуку, куда-то вверх. «Стой на месте, не двигайся!» В ответ приказал незнакомый хриплый голос. «Постоим, не развалимся», — согласился Сирано. «Сирано, что происходит?» — поинтересовался я. «Потерпи, сейчас тебя вытащим, а там я тебе все расскажу». Мимо нас кто-то пролетел. Воздух то и дело обдавал меня волнами. Да и звук шагов тоже слышался. Меня вытащили из ямы, и Сирано начал рассказ. «Ты, вывалившись в реал, пропустил все веселье. Эльфы решили сделать привал на ночь. Всех нас привязали к деревьям, а сами стали устраиваться на ночь, расставив часовых. Но тут на них напали. Причем часовые молчали, как рыбы об лед. Видно, их заранее сняли, причем тихо. Но надо отдать эльфам должное. Среагировать они все же успели, но помогло им это не сильно. Нашпиговали их стрелами так, что они стали напоминать ежиков, правда, мертвых. Кстати, надо сказать, что нападавшие пленных брать и не собирались. Как выяснилось, это явились кентавры с темными эльфами. А послали их цверги. Кто послал? Цверги – это такие рудокопы и ремесленники от фракции Хаоса. По внешнему виду жутко похожи на гномов, а характером скорее на гремлинов. «Ничего они на нас не похожи», – раздался рядом возмущенный голос мастера Гронхельма. «Они гораздо ниже нас ростом, на полголовы, а то и на целую голову». «Ну да, а во всем остальном от вас их отличить совершенно невозможно. Такие же бороды, тоже заплетают их в косички, тоже хлещут пиво как воду, не брезгуют самогоном, добывают руду и камни, изготовляют оружие и бижутерию. Да и с финансовыми схемами не прочь побаловаться. Практически все банки на территориях Хаоса принадлежат им. Кстати, на территорию Инферно с этим делом им тоже удалось просочиться. А по поводу характера или скорее юмора, они ближе к гремлинам, просто обожают делать всякие пакости ближним и дальним. Но свое слово так же, как и гномы, ценят дороже золота. «Гномье слово крепче мифрила», — поспешил вставить недовольный гном. «А эти только и гораздо, что пакости творить, да наивных простачков в кабальные условия затягивать». «Кстати, да, они никогда не упустят случая заманить кого-то в невыгодные условия. Именно поэтому цверги являются одними из самых матерых финансистов этого мира. Даже гномам фору дадут». «Это мы им фору дать можем, а потом догоним и еще дадим», — послышался раздраженный голос мастера Гронхельма. «А по поводу боя они вообще никчемыши. На открытом месте совершенно ничего не могут. Только из засад действуют, да и магия их запросто бьет, не то что нас». Вот тут наш бородатый друг ни разу не соврал. 50-процентного иммунитета к магии, как у гномов, у них нет. В открытом бою они тоже почти ничего не могут. Тут все дело в том, что они слабеют на треть при выходе из своих гор. Зато в них они на треть сильнее, как и в любых подземельях. А у гномов такой особенности нет. Так что в бою на открытой местности гномы действительно сильнее цвергов. А вот в пещерах я бы поставил все-таки на последних. Кстати, чуть не забыл, с жилами они работают даже немного лучше гномов. «И ничего не лучше. Они жилу подчистую выгребают. Даже возможности возродиться жили не оставляют». «Можно подумать, что после гномов жилы тут же возрождаются. Что-то я про такие случаи не слышал». «Да, такое случается очень редко, но иногда бывает». «Ладно, замнем для ясности». «Сирано, а откуда у тебя такой багаж знаний по здешним расам?» «Это, мой милый друг, называется всесторонний анализ, а нужен он для того, чтобы знать все сильные и слабые стороны своих противников. Это же элементарно». «Понятно, уел». «Чего уел-то? Тут дело в другом. Тебе к цвергам надо идти, а не к гномам. Тем более, что именно по этой причине они по твою душу этот веселый отряд наемников и послали». «А чего мне сразу-то все это не сказали? Почему я тут бродил по лесу в одиночку?» «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». «Ты это о чем?» «О том, что мудрецам цвергов очень даже снилось. У них есть Орден Спящих. Так вот, там тусуются чрезвычайно забавные цверговские, или цвергские, как правильно-то. В общем, там обитают некоторые их старикашки, которые во сне могут что-то такое увидеть или предсказать. Так вот, этот самый Орден и прислал по твою душу наемников. И строго-настрого приказал отряду при первой встрече с тобой освободить весь твой отряд, а после этого ждать, куда тебя понесет. Поэтому нас освободили, но кинули молчу и держали, пока ты не очухаешься. Надо сказать, ждать пришлось довольно долго. Мог бы и пораньше вернуться. Где тебе черти все это время мотыляли? Кстати, нам сказали, что после того, как ты куда-то дойдешь, нас всех отпустят. Вот, похоже, ты и дошел. Интересно, что там в этой дырке?» «А вот это не ваше дело, мои любопытные друзья», — вступил в нашу беседу незнакомый хриплый голос. «Орден Спящих запретил показывать посторонним найденное. Кроме того, вы приглашены в резиденцию Ордена». «Простите, в качестве кого мы приглашены?» «Разумеется, гостей. Никакого принуждения к посещению данного места нет. Если не хотите, можете отправляться по своим делам. Что скажете?» «Да!» — крикнул Сирано. «Нет!» — одновременно с ним воскликнул мастер Гронхельм, после чего поспешил объяснить свою точку зрения. «Чего я не видел у этих хауситов? Да и некогда нам, дела не ждут, еще надо жилу купить». «Что ж, я вижу, единства в ваших рядах нет. Так что оставлю вас ненадолго, чтобы вы могли посовещаться и прийти к согласию», — вежливо сказал хриплый голос и удалился. Спустя пару секунд раздался въедливый голос Сирано. «Скажите, мастер Гронхельм, а вас когда-нибудь приглашали на добровольных началах в лагерь хауситов, да еще в Орден Спящих?» Похоже, у Сирано тоже нет проблем с красноречием. «Нет? Я так и думал. Так неужели вы готовы упустить такой случай узнать хоть немного о своих самых непримиримых врагах побольше?» Отчего-то мне кажется, что укол достиг своей цели. И даже готов поспорить, что гном сейчас в растерянности от такой постановки вопроса. «Ну, если посмотреть с этой точки зрения, то почему бы и нет? Впрочем, что скажет мой компаньон?» «Кстати, лесовик, прежде чем ты дал свой ответ, могу сказать пару слов о жилах. У цвергов они имеют ресурс еще больше, чем у гномов, процентов эдак на 20. Но ведь это мелочи, ничего не значащий нюанс, не более». «Мастер Гронхельм, что вы можете сказать по этому поводу?» «Я могу сказать только то, что уже говорил. У гномов право на жилу свято. Если жилу ты купил, то никто на нее никогда не посмеет посягнуть. А у хауситов кто сильнее, тот и прав». «А что нам мешает прогуляться в земли хауситов и узнать об этом у самих цвергов?» «Молодец, лесовик, грамотный подход. Тем более, когда приглашают такие товарищи. Орден Спящих – одна из самых закрытых организаций хаоса. Во всяком случае, игроков, общавшихся с представителями этого ордена, не так уж много. Про них вообще достоверной информации нигде нет». «Спящие – это орден цвергов, который играет одну из основных ролей в политике целой фракции хаоса. Именно с их подачи было санкционировано последнее великое перемирие у хауситов, когда был раздрай между нашими тремя фракциями. Благодаря такому неожиданному нападению их объединенных сил, им тогда удалось оттяпать один наш подземный город, два леса у эльфов и три баронства у людей. Потом они, правда, опять все передрались и благополучно все профукали, так как не смогли договориться о том, кому что достанется. Но орден, тем не менее, по-прежнему имеет громадное влияние на всех хауситов». «Очень познавательно, мастер Гронхельм. А откуда эта информация?» «Так я же именно после этой последней глобальной войны и осел в людском баронстве». «У вас, видимо, весьма интересное прошлое было, раз вы знаете все в таких подробностях. Где служили? Не в разведке случайно?» «Служил в Хирде, но с разведчиками не одну бочку пива выпил. Так что немного в курсе событий был». Сирано в ответ только хмыкнул. Пауза затянулась на какое-то время, прервал ее вопрос гнома. «Так что ты все-таки решил, компаньон, идем к цвергам или нет?» «Идем, конечно, я же вроде говорил». «Не говорил, ты сказал, что нам ничего не мешает, а вот пойдем ли мы или нет, так ты и не сказал». «Мы пойдем, надо же узнать, к чему вдруг нам такое приглашение в гости поступило, а главное, кому и зачем мы понадобились». «Но по поводу зачем, есть у меня одна идейка», — начал высказывать свое мнение Сирано. «Думается мне, что для сильных мира сего уже давно не секрет, что именно ты стырил у эльфов. И вот отчего-то мне кажется, что от такого кусочка никто из них не откажется. Вот только методы убеждения у представителей верхушки разнятся. Что примечательно, методы хауситов мне нравятся гораздо больше, нежели таковые господина барона или товарищей эльфов. А вам?» Я не мог с ним не согласиться. Да и гном тоже не мог ничего существенного возразить. Эстрагон и Бертруччо почему-то свое мнение высказывать не спешили. Интересно, почему? «А почему Эстрагон и Бертруччо молчат?» «Ты чего? Они же вышли! Вон же их тушки лежат! Не видишь, что ли?» Раздался какой-то звук, напоминающий хлопок. «Блин, ну да! Ты же слепой! Туплю я что-то!» «Да и потом, они-то как раз не в курсе добытого тобой у эльфов. В общем, они свои голоса общего собрания нашего треста бездарно профукали. Соответственно, решение было принято без них. Тем более, что три голоса из пяти высказались «за». Так что в качестве итога мнение проспавших свое счастье автоматически объявляется неинтересным и неважным». «Как у тебя все просто», — сварливо заметил гном. «А зачем усложнять? Жизнь и так слишком сложная штука, чтобы искать в ней дополнительные усложнения». «Сирано, слушай, а как же твои друзья? Они же тоже должны были присоединиться к нашему путешествию». «Тут действует один из главных законов бытия. Кто не успел, тот опоздал. Не успел на последнюю электричку. Плетись пешком. Кроме того, у них есть и свои дела. Не всегда же им на доброго дядю лесовика вкалывать. Ох, нифига себе! Не слабую дурынду они вытащили из ямы. Интересно, что это? Как думаете? Понятия не имею. Кстати, компаньон, ты бы поговорил с этими товарищами. Может, они вернут нам наши вещи? А то тренироваться-то нам нечем. Они же все, что можно себе, забрали. Осталось только завязанное на душу. О, а вот, кстати, и представители данной братии. Наша вам с кисточкой. Что, простите? Мне показалось, что хриплый голос растерялся. Наше вам уважение за то, что подождали окончания нашего совещания. Поспешил объяснить свои слова Сирано. Не откажете еще в одной любезности? Ответьте нам на пару вопросов. Конечно, спрашивайте. С готовностью предложил хриплый. «Не могли бы вы нам вернуть наше имущество, нагло украденное у нас людьми барона, а уже у них эльфами?» «Простите, но нет. Как вы прекрасно знаете, именно из подобной добычи складывается личный доход наемников, летучих отрядов и просто удачливых авантюристов. Еще вопросы?» «Не будет ли каких ущемлений нашему другу? Ведь он представитель противостоящей вам фракции. Сирано, видно, решил говорить за всех». «Насчет этого можете не беспокоиться. Орден Спящих обещал вам безопасность». «Ну и еще один вопрос. Не продаются ли у вас жилы металла для представителей других фракций?» «О, в этом плане у нас нет никаких предубеждений к фракциям. Купить жилу у цвергов может абсолютно любой представитель абсолютно любой фракции. Вопрос только в одном. Сможет ли он ее удержать?» Ведь после продажи цверги убирают свою охрану, и жилы становятся доступны для грабежа любым племенам. А против чужих фракций местные племена ведь и объединиться могут. А наемников других фракций для охраны жилы пропускать вряд ли кто-то станет. Так что нанимайте местных, если сможете договориться. Да, чуть не забыл. Нанимайте надежных, а то ведь могут попасться такие, что вас сами же и пристукнут. У меня почему-то возникло стойкое впечатление, что обладатель хриплого голоса сейчас весело улыбался. «Да, исчерпывающий и не сильно обнадеживающий ответ», — подвел итог Сирано. «А вы сможете нам посоветовать надежный отряд?» «Ну, конечно же. Можете воспользоваться услугами нашего отряда. Ведь после нашего возвращения наш контракт с орденом истекает, и мы свободны». Только если вы надеетесь приобрести золотую, мифриловую или одну из черных жил, вынужден вас разочаровать. Они все наперечет и посторонним не продаются. Кстати, вам просили передать, что все переговоры по поводу жил будет с вами вести только Орден Спящих. Уже не знаю, чем вы заслужили такую честь. Тем более, что денег у вас при себе, судя по всему, не осталось. «Да, легко не получится», — послышался убитый голос гнома. «Нам бы какую-нибудь простенькую жилу, медную или железную, для развития профессии у моих юных друзей. Они что же, находятся в ведении Ордена?» «Нет, конечно. Но если Орден высказал свое пожелание по поводу переговоров насчет жилы с вами, то вперед них никто точно не полезет. А уж когда приобретете жилу, сможете и нас нанять. Кстати, мы можем предоставить кредит для оплаты наших услуг. Еще вопросы имеются?» «Ну, раз нет, тогда поднимайтесь, берите тушки своих товарищей и погнали». «А нельзя ли их как-нибудь на кентавров загрузить?» – поинтересовался я. «А вам не кажется это наглостью? Вы нас еще не наняли, а уже пытаетесь использовать. Да и денег у вас при себе на это нет». «Действительно, денег у нас нет», – не стал я отрицать очевидное. «Но ведь в таком случае плестись мы будем довольно долго. Да и я несколько слепой». Что тоже не способствует увеличению скорости передвижения. А от величины нашей скорости обратно пропорционально зависит количество желающих на нас напасть. То есть, чем медленнее мы будем плестись, тем больше на нас будет совершено нападений. А чем больше количество нападений, тем меньше шансов у вас выжить. Ну или, по крайней мере, вернуться обратно с добычей. Почему же только у нас? Просто мы всем нужны именно живыми. Ведь после смерти мы возродимся, причем в неизвестном для убийц месте. Хитрые вы, заразы. Ладно, рассаживайтесь по кентаврам. Большое копыто, ты слышал весь разговор, так что можешь не скандалить. Они правы. Троим из нас придется пробежаться. А вам немного подвести слепца и две тушки. И да, разумеется, мы всех привяжем. Судя по всему, хриплый предусмотрел все имеющиеся вопросы своего коллеги, так что голос таинственного большого копыта я так и не услышал. Зато меня подхватили чьи-то руки и посадили на спину кентавра. Ощущения, надо сказать, весьма своеобразные. Полное впечатление, что сидишь на коне, но при этом перед тобой возвышается чья-то спина, одетая в доспехи, причем плавно переходящая в конскую часть. Эта вторая часть тоже покрыта доспехами, но не латными, а кольчужными. Мне внезапно стало интересно, а ноги у кентавра тоже чем-то защищены или нет? Впрочем, мое-то какое дело? Главное, что на эту кольчугу догадались хоть какой-то мешок положить, иначе я свяжу себе ноги уже через минуту. Простите, а у кентавров одна кольчуга на все тело или на человеческую и конскую часть отдельно? Решил я поинтересоваться у моего разумного транспортного средства. «У нас нет человеческой и конской части», — возмущенно ответили мне. «Мы такие же цельные личности, как и люди, эльфы, цверги, таурены, орки, огры. Так что не надо нас сравнивать с конями. Это по меньшей мере обидно, а по большей за такое можно и копытом по голове схлопотать. Мы же вас не сравниваем с тараканами». «А при чем здесь тараканы?» «А вы у нас именно такие ассоциации вызываете. Такие же суетливые, дерганые, никчемные, и размножаетесь так же быстро». «Вот и поговорили, называется. Да, контакт наладить не получилось. Жалко». Меня привязали к каким-то выступающим частям на кольчуге. Судя по всему, кентавры частенько используются в качестве тягловой силы. Ну, а еще через пару секунд мы двинулись в путь. Приятного в этом было мало. Мой опыт общения с лошадьми был весьма скуден. До этого я всего 2 раза ездил на лошади. Но там хоть и было седло, но не могу сказать, что мне понравилось. Здесь же это вообще был какой-то кошмар. Оказалось, что наличию мешка я рановато обрадовался. Во время езды он действовал не хуже наждачной бумаги. Медленно, но верно раздирал мне ноги, и то, что находилось между ними, тоже. А ведь это несмотря на наличие набедренной повязки. Ощущения оставляли желать лучшего. Уже неоднократно меня посещали мысли отгрызть свой язык, чтобы в следующий раз даже не заикаться о поездке на кентавре. Кроме того, жутко хотелось спать, но уснуть на этом бешеном мустанге просто невероятно. Впрочем, так мне казалось только первые полчаса скачки. После этого я постарался сосредоточиться на своей усталости, и боль уступила ей место. Благодаря этому мне все же удалось вырубиться.